Табула раса. Старый дракон скончался. Нерешительный. Нет, я не думаю, что это была ошибка. И доведись мне сейчас выбирать, я поступил бы так же. Только, наверное, попробовал что-то сделать, прежде чем идти. Дождаться остальных, подумать, помолчать. Но я не мог ждать, понимаешь? Он уходил. Ты понимаешь? Уходил. Никто не мог его догнать. Орги был прав. Но я все же настоял на том, чтобы идти. Я долго клял себя потом, но это было после. А тогда? Тогда я ни о чем не думал. Ни Телли, ни Вильям с дружиной викингов так и не появились. И ничто не говорило за то, что они придут. Проклятая игра. Мы перлись к этой чертовой горе с одним топором и одним ножом на троих. Я ничего не знал, но чувствовал, что должен разыскать его. Я ведь не знал тогда, зачем. Ты слушаешь меня? Ты слушаешь? «Нелепость», — сказал Хансен. «Нелепость, авантюра и глупость». «Снайфедельс», — словно бы не слыша его задумчиво повторил Жуга. «Снайфедельс. Это далеко?» «Пешком далеко». Орги опустошил вторую миску с кашей, громко рыгнул и вытер губы рукавом. «Это вулкан, но потухший. На нашем языке мы зовем его Кара-Юзин, черный клык. Там дом серых гномов. Зачем они ему?» «Ашидук мечтает возродить былую славу нашего народа. Мечтает о великом царстве. Он думает, что такие вещи, как доска и твой меч, способны придать вес его словам». «А они способны?» «А кто его знает? Хиши — очень древнее колено гномов. Откололось так давно, что даже старики не помнят. Огонь земли здесь залегает неглубоко. Это их и привлекло. Ты все еще хочешь идти за ним?» «Хочу», — кивнул Жуга. «Упорный ты, лис, упорный. Как втемяшится тебе что-нибудь в голову, не выколотишь. Не ходил бы ты. Не надо». «Не отговаривай, все равно пойду. Жаль, оружия нет». Хансен вынул из-за пояса свой нож и молча протянул его травнику рукоятью вперед. «Мой топор поблизости валяться должен», — сказал Орге, сосредоточенно укутываясь в одеяло. «Помню, я тащил его, но обронил. Найдем, если поискать». Травник помотал головой. «Нож, топор — все это ерунда», — сказал он. «Против этого меча с таким оружием не выстоять, ты сам знаешь». «Оно, конечно, так», — согласился Орге. «Только ведь все равно тебя не отговоришь. Пойду с тобой». «Но уж нет», — вскинулся Жуга. «Вот этого не надо. Раненого я не потащу». В ответ Орге лишь презрительно фыркнул. «Подумаешь, голову сотряс. Скажи спасибо, что вообще не потерял. Вон у тебя до сих пор глаза в разные стороны смотрят». «К завтраму пройдет», — беспечно отмахнулся гном. «Голова — кость. Там болеть нечему. А вот тебе нельзя идти туда одному. Заблудишься в пещерах и пропадешь». «Это тебе с твоей разбитой черепушкой нельзя туда идти», — огрызнулся травник. «Ни одному, ни с копом». «Ты не понимаешь», — гневно парировал маленький гном. «Это мой долг мести, мой умбар, и я этого так не оставлю». Хансен задумчиво переводил взгляд с одного на другого, покачал головой. «Так мы ни к чему не придем». «А нам и не надо ни к чему приходить», — сказал Жуга. «Я ухожу, вы остаетесь». «Нам всем нельзя идти», — спокойным голосом подытожил Хансен. Травник устало махнул рукой и умолк. Некоторое время в хижине царила тишина, прерываемая только треском дров. Жуга по очереди оглядел Хансена и Орге. Лица у обоих были непроницаемо серьезны. «Ладно», — буркнул он. «Черт с вами. Выходим завтра». «Все равно это глупость», — не преминул вставить Хансен. «Ну так и нечего тогда тащиться за мной. Как будто если глупость делают трое вместо одного, она перестает быть глупостью. Давайте спать. Раз уж мы решили идти, надо отдохнуть перед дорогой». «Дельная мысль», — заметил гном и первым подавая пример, накрылся с головой и отвернулся к стене. «Только не вздумайте уйти и бросить меня здесь!» Глухо донеслось из-под одеяла. «Предупреждаю, сон у меня чуткий!» Вскоре он захрапел. Приятели подбросили дров в огонь и тоже стали укладываться спать. Однако сон не шел. Через некоторое время Жуга уселся и потянулся за водой. Напился, собрал волосы в горсть, да так и задумался с флягой в руке. Хансен некоторое время неодобрительно глядел на него, потом тоже сел. «Идешь в разнос, Жуга», — с тревогой в голосе сказал он. «Расшатываешь себя, как гвоздь в доске. Далеко ли до беды?» «Хансен, перестань», — отмахнулся травник. «Без доски нам не выиграть, а меч? Мне без него нельзя». Он снова отхлебнул воды и уточнил. «Пока нельзя». «Это безрассудство, лис, безрассудство и гибель». «Насрать!» — травник плюнул в костер. «Терпение! Вот чего тебе не хватает», — вздохнул Хансен. «Помнишь наш разговор на скале? Ты еще спросил, когда мы начнем учебу. Уже в то время мне было ясно, и я просил тебя не торопиться. Смотреть на волны — это тоже надо уметь». «Смотреть на волны!» — пробормотал Жуга. «Да». Из-под одеяла торчала косматая, со вздувшимся рубцом, макушка маленького гнома. Травник некоторое время задумчиво созерцал ее, потом перевел взгляд на валявшуюся рядом миску из-под каши и усмехнулся. «Нет, ты только посмотри», — сказал он. «Еще позавчера этот дворак лежал пластом и дышал через раз, а сегодня кашу стрескал целый котелок. Если б сам не видел, в жизни б не поверил». «Vis medicatrix natura», — невозмутимо пожав плечами, сказал Хансен. В переводе с латинского — «целительная сила природы». Хотя немного полечиться ему бы не мешало. 3 дня полного поста не красят человека. То есть, я хотел сказать, гнома. Что верно, то верно. Однако же, какой рубец! Хоть рашпилем его скобли. Он помолчал, потеребил отросшую рыжую бороду, потряс головой. И как я его не раскусил! Кого? Ашидука. Думал, если он мне доверился, то он мне друг. И опять перепутал откровенность с честностью. Ведь знал, что нельзя им доверять. Гнилой они все-таки народец, эти гномы. Прокати по столу золотой. Верный способ проснуться с ножом в брюхе. «Этот меч», — спросил вдруг Хансен. «Почему он так опасен?» «Он не то чтобы опасен», — рассеянно ответил Жуга. «Он просто оружие. Очень хорошее оружие. Жаль будет потерять. А уж кому он служит, дело десятое. Это Золтан подстроил, чтобы он попал ко мне. А началось все 1.5 года тому назад, когда в корчме, в Маргене, зарезали боярского сынка. Тогда же я и с Орги познакомился. Расскажи. Да долго. Все равно рассказывай, я должен знать». В молчании Хансен выслушал рассказ о том, как меч попал к травнику, и как они вместе с Золтаном и Бертольдом Шварцем подорвали цитадель Дворагов, а точнее, плотину в этой цитадели. «Ах, так стало быть, это и есть тот самый Хрис», — пробормотал он. «Золтан говорил мне об этом деле. Но я не думал, что это был ты. Оказывается, я многого не знала, то есть не знал». «Да брось ты извиняться», — отмахнулся травник. «Я давно уже не замечаю твоих оговорок». «Но при других-то мне нельзя ошибаться. А скажи, та девушка, Ленорак, кажется, что связывало вас?» «Вряд ли тебе нужно это знать. Хотя, какая разница теперь?» Слово за слово Жуга вновь принялся вспоминать, перескакивая с места на место. События чередовались в полном беспорядке. Хансен часто переспрашивал, и в итоге вся история растянулась чуть ли не на час. Закончив, травник вновь подбросил дров в огонь и потянулся за котелком. «Все равно сидим», — сказал он. «Хотя бы поесть на утро сготовим». «Поспал бы лучше». «А!» — неловко отмахнулся тот. «Уж если на меня нашло, все равно не усну. Уж я себя знаю». Он потер грудь, где раскаленный пламенем янтарь навек впечатал в кожу солнечный безглавый крест. След был едва заметен и вместе с тем вполне отчетлив. Жуга перехватил взгляд Хансена, потупился и затянул завязки ворота. «Вот выжгло!» — буркнул он, не глядя Хансену в глаза. «Когда в костре плясал там с этим, с черным». «Да», — сказал, помедлив, Хансен. «Может быть, теперь я лучше понимаю, что ты чувствуешь. На самом деле интересно, что было бы, если б ты остался у себя в горах, женился на той, первой, но посмотреть уже нельзя». «На первой? Ты о чем? А, Мара». «Странно», — Жуга задумался. «Я вспоминаю о ней, как о чем-то далеком-далеком. Вроде было, а на деле будто и не было. А ведь я думал, что любил ее. А выходит, что нет? Иначе как же все другие? Зерги, Аннабель. Вечной любви не бывает, просто иногда жизнь кончается раньше, чем любовь. Есть прошлое и прошлое. Не надо их путать». «Не понимаю. В чем разница?» «Одно можно вспоминать, но нельзя вернуть. Другое можно вернуть, но нельзя вспоминать». «Однако...» Травник казался ошарашенным. «Может и так», — задумался. «Но толку мало. Все равно скребется в душе, будто ноет. Не могу забыть. И больно». «Зудит, значит, заживает», — кивнул Хансен. «Выкарабкаешься». «Ты думаешь?» Хансен кивнул. «Vis medicatrix natura». В переводе с латинского «целительная сила природы». До утра Жуга не спал и грыз ногти. И когда с рассветом вышли в путь, по своему обыкновению не сказал ни слова о том, что было ночью. Лишь едва заметные круги темнели под глазами от бессонницы и давящей усталости последних дней. И все. И больше ничего. Дождь и оттепель ударили внезапно, обнажив облизанные ветром камни и пожухлую траву. Зеленые подушки мха оттаяли и брызгали водой, когда по ним ступали. То была земля неплодородная, скупая и ранимая, но все, что здесь росло, имело жуткую, невероятную способность жить. Приземистая цепкая растительность мгновенно слизывала с обуви любую смазку. Ноги тотчас промокли. Вскоре стали попадаться горы. Небольшие, они вырастали из тумана внезапно, и каждый раз сердца путешественников невольно замирали от мысли. Вдруг это и есть их цель. Орги сразу начинал всех радостно подбадривать и пер вперед, как будто не ему на днях чуть не пробили голову. Но всякий раз их ожидало разочарование. Дорога поглотила целый день и половину следующего, пока перед троими путниками в белесых облаках не замаячила большая черная гора с обрезанной вершиной. Снайфельдс. «Чтоб я сгорел!» Орги остановился, сдвинул капюшон и прищурился из-под ладони. «Вот он, черный клык. Выходит, правильно мы шли». «А ты, значит, сомневался?» — съехидничал Жуга. «И что? Куда теперь?» «Куда-куда? На Кудыкину гору. Наверх, куда ж еще?» Все трое задрали головы. Гора и сама по себе была высока. В тумане же казалось, что вершина Снайтфельдса и вовсе уползает в бесконечность. Серый камень покрывали капельки воды, там и тут вдоль склонов по расщелинам сползали белые дорожки ледников. «Здоровая зараза!» — Орги сплюнул. «Тут сажений с 1000 будет, а то и все 1500. Как считаешь, а, лис?» «Это смотря чьих сажений. Ну, пошли, что ли?» Хансен только поправил на плечах мешок и промолчал. Восхождение было несложным, но утомительным. После ночи, проведенной у скупого костерка, у всех троих сводило ноги от холода и сырости. Усталость сковывала мышцы. Плащи набухли водой, по волосам стекали капли. Жуга взбирался осторожно, с многолетней сноровкой горца. Коротконогий Орге морщился, пыхтел и часто застревал у трещин. Сил, чтобы их перепрыгнуть, маленькому гному пока не хватало. Туман был непрогляден. изредка отыскивались тропки, впадины, ложбины, осыпи. Застывшая в незапамятное время лава под дождем блестела, словно смазанная жиром. Заночевать на склоне горы было бы безумием. На одном из таких крутых откосов Жуга потерял колчан. Нога в тяжелом сапоге соскользнула, привязанный к мешку топор потянул назад, колчан зацепился за выступ скалы и опрокинулся. Держась одной рукой, Жуга растопырил пальцы, взмахнул свободной рукой в надежде поймать, не ухватил и лишь успел увидеть, как стрелы, кувыркаясь, канули в туман. Он помедлил, снял с шеи ремень и без сожалений швырнул вниз пустой кожаный цилиндр. Лишний груз был здесь опасен. Уже темнело, когда они взобрались на самую вершину. Это была ровная, почти круглая площадка, пересыпанная щебнем, камнями, серыми кусками пемзы и туфа. Кое-где белели пятна снега, чудом не размытые дождем. В изломах рухнувшей скалы прослойками блестели шпат и слюда. Жерло потухшего вулкана образовало три отдельных кратера, размером каждый с двухэтажный дом. «Который?» «Этот!» Орги указал на тот, что ближе к западу. Жуга сбросил с плеч мешок и принялся разматывать веревку. Хансен с интересом осматривался вокруг. «А ничего вид отсюда», — заметил он. «Жаль, что туман. Стены от ветра закрывают, кратеры не дают проходы завалить. Ты уверен, что нам нужно лезть туда?» «Уверен». Орги ухватился за другой конец веревки и принялся помогать. «Если присмотреться, там видны следы. А Шедук мне рассказывал, через какую дырку надо лезть». «Послушай, Орге», — слегка запинаясь, сказал Жуга. «Почему ты все-таки с ним не пошел?» «Не в моих привычках предавать друзей», — сердито зыркнул тот на травника с вершины маленького кратера. С мотком веревки гном напоминал диковинного трубочиста, собравшегося прочистить вулкан. «Ну-ка, помоги». «Ну, что?» Многозначительно взглянул на травника Хансен. «Ты все еще думаешь, что им нельзя доверять?» Жуга не смог ответить, лишь покраснел и молча стал карабкаться, чувствуя, что ему преподали очередной урок. Они закрепили веревку за большой валун и перебросили другой конец через край отверстия. Дворак подергал за нее, проверяя на прочность, и первым полез вниз. Из черной глубины тянуло влагой и теплом. Некоторое время гном шуршал и ругался в темноте. Потом из глубины провала донеслось негромкое. «Спускайтесь, здесь ступеньки!» Травник сбросил в отверстие оба мешка и полез следом. К тому времени, когда спускавшийся последним Хансен ощутил под ногами ровный камень площадки, Орги и Жуга уже успели осмотреться. Узкое отверстие кратера давало достаточно света, но снаружи быстро темнело. Однако и этого хватало, чтобы разглядеть бугристые неровные стены, россыпь камешков и стертые уступы старой лестницы, давно утратившие всяческое сходство с таковой. Царила тишина. Вулкан потух, должно быть, сотни лет тому назад. Не чувствовалось ни запаха серы, ни жара, камень под ногами казался непоколебимо прочным. Лава старой и потрескавшейся. Веревку оставили. Подобрав поклажу, путники направились вглубь горы. Наступила ночь. Еще в хижине Жуга перетопил на свечке все свиное сало, использовав на фитильки остатки дратвы. На всякий случай прихватил и жирник, найденный в хижине. Огонек чадил и трепетал. Край лестницы обрывался в бездну меньше, чем в двух шагах от стены. Смотреть в темноту не хотелось. Казавшийся бесконечным спуск закончился в огромном зале, очертание которого скрывала темнота. Все трое так устали, что буквально валились с ног. Жуга прошелся вдоль стены, угрюмо созерцая череду входных отверстий. Старая гора была источена, как трухлявое дерево. Хансен нерешительно покосился на мешки. «Заночуем прямо здесь или поищем место получше?» «Везде одинаково», — гном сплюнул. «Разве на глубине чуть теплей? Тащите одеяло». Жуга насчитал 8 проходов. после чего остановился и вернулся. «Если Ашидук ушел туда, — сказал он, — то нам его не отыскать». «Не впадать в панику!» Гном стащил башмаки и разминал уставшие ступни. «На верхних горизонтах разветвлений особенно много. Это чтобы не бродили чужаки. Опять же, стражу выставлять не надо». Жуга с сомнением покосился в сторону туннелей. «Однако так и в самом деле затеряться недолго. Не хотелось бы соваться туда наобум. Ты в самом деле сумеешь отыскать дорогу?» «Не беспокойся, я вас выведу, если меня, конечно, не прихлопнут». «А если прихлопнут?» — угрюмо спросил Хансен. «Что нам тогда делать?» Орги смерил его пристальным взглядом, прикрывшись от огонька свечи. В кромешной тьме расширившиеся зрачки дворага казались двумя темными провалами. «Значит, у вас теперь есть повод прикрывать мне спину», — наконец сказал он. «Что делать?» «Оставляйте метки, делайте следы, коптите стену. Что угодно делайте, лишь бы запомнить путь. Воспользуйтесь своим умением, наконец, волшебники несчастные. Как рты кому затыкать, так первые». Хансен потупился, ничего не ответил. Они распаковали провизию и в молчании перекусили вяленой бараниной и сваренной загодя, теперь уже холодной кашей, после чего стали укладываться на ночлег. Он был душой нашего отряда, основой, фундаментом. Я тогда не понимал, я думал о другом. Но остальные были не в счет. Орги был проводником, а я, ну просто, просто шел. Я только сейчас понимаю, что он значил для меня. Это как рука или нога, не очень-то их замечаешь, когда они есть. И ты, только ты со мной теперь. Наверное, ты не понимаешь меня. Не знаю, откуда он брал силы, чтоб смеяться. Ёрничал, грустил и всякий раз поддерживал меня, когда мне было худо. Думал за меня, не спал, когда мне не спалось. Зачем? Не знаю. Он обещал стать моим учителем, но я никогда не замечал, как он меня учил. А он меня учил все время, постоянно. Вильям когда-то говорил: «Бумага стерпит». Был прав, наверное, дурацкий рифмоплет. «Бумага стерпит». Да, бумага все запомнит. А как мне вспомнить то, что он мне говорил? 3 дня мы шарахались по этим чертовым подземным лабиринтам. Все свечки догорели, кончилась еда, а мы все шли и шли. Ах, Олли, Олли, маленький подлец. Я долго думал, что означает его ответ, что следующую ночь мы встретим в темноте. «Ну да, а где же еще?» — подумал я. «Ведь глупо ожидать чего-нибудь другого». Но как я мог забыть, что все его ответы на деле означали не то, что мы в них слышали? Совсем не то. «Ты слушаешь меня? Скажи что-нибудь. Ведь ты же слушаешь. Ответь». «Эй, кто здесь? Жуга, ты что ли?» «Я». Зашуршало одеяло, Хансен сел и вытаращился в темноту. В тесном закутке, где этой ночью троица расположилась на ночлег, было сухо и тепло. Десятки верст запутанных подземных коридоров остались у них за спиной. Силуэт травника едва заметно выделялся на фоне сероватого мерцания. Как утверждал Орги, светящиеся краски, нанесенные на стену скавинами. Хотя Жуга не исключал возможности, что это мог быть какой-нибудь светящийся лишайник. Все могло быть в этих пещерах, все, что можно и чего нельзя придумать. Все могло быть. «Ты не спишь?» «Не сплю». «Какого черта?» Он отбросил одеяло. «Нет, ну это совсем никуда не годится. 3-ю ночь сидишь без сна. С ума сошел? Ложись сейчас же. Чего ворчишь? Вам же лучше. Лишний раз на карауле не стоять. Я ж говорю, что это у меня всегда так. Только не вздумай колдовать, чтобы я уснул. Я все равно почую». «Да уж, почуешь, это точно». Хансен потер шею странным жестом, от которого Жуге на память приходили старый дом и тамошний подвал, и передвинулся поближе. «Что теперь спать мешает?» «Да все то же. Ашидук». Не могу взять в толк, зачем он мне рассказывал про Локи. И про остальных зачем рассказывал. Хансен закатил глаза. «Ох, господи, опять ты за старое. Придется, видимо, всерьез тобой заняться, а иначе ты совсем себя загубишь. Все считаешь, что допустил ошибку?» «Не ошибку. Хуже, Хансен. Не ошибку». Травник повернулся лицом к нему. В темноте блестели белки глаз. «Я боюсь, что тогда поступил правильно». «Когда?» «Когда мы танцевали на углях. Ну, я и этот лис. Помнишь, я рассказывал? Я одолел его. Победил, чтобы остаться собой. Но стал ли я собой? Тот Локи, или как бишь его? Неважно, продолжай». «Ага. Так вот, он сказал, что я был рожден, чтобы стать всего лишь оболочкой для него. Как ножны для меча. Нет, даже хуже. Как вода для соли. Я часть его. Я был им до рождения. А раз так, то есть ли смысл бороться, чтобы быть собой сейчас? Ведь я наверняка исчезну, снова стану им, когда умру. Или когда он все-таки дождется удобного момента, подкараулит и ударит в спину. Они все время ударяют в спину. Все, друзья, враги. Я первым напал на него, и только поэтому мы бились лицом к лицу. А сейчас я не знаю». Он покачал головой. «Не знаю». «Так...» — с неодобрением протянул Хансен. «А дело хуже, чем я думала. Ну что ж, опять придется говорить». Он сел и положил ладони на колени. «Тело помнит лучше головы», — не кстати вдруг подумал травник. «Похоже, что от этих женских жестов Герти никогда не избавится». «Начнем издалека», — сказал Хансен. «Во-первых, нет смысла укорять себя за прошлое, поскольку ты уже стал не от мира сего». «Что?» «Что слышал? Мир меняется, лис. Пока ты часть его, ты этих перемен не замечаешь, поскольку ты меняешься вместе с ним. Но как только ты выпадаешь из него и начинаешь задумываться над происходящим, то сразу начинаешь видеть эти перемены и переживать. Сейчас как раз такой момент. Уяснил?» «Забавно». Взгляд Джуги сделался рассеян. «Забавно. А ведь Ишидук мне тоже говорил что-то такое, будто мир меняется, а я в нем как бы прежним остаюсь». «Ладно». Он шлепнул себя по коленкам. «Будем считать, что это я уяснил. Продолжай». «Ты никогда не спрашивал себя, почему боги так редко спускаются на землю?» Травник с подозрением наклонил голову на бок. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он. «Я говорю, что боги редко появляются на людях. Ты вспомни все истории, что знаешь, или хотя бы попробуй вспомнить. Хотя бы тот же Лофт, или Христос, или хиндусский Кришна. Богов, которые рискуют задержаться на земле, обычно убивают очень быстро. Ты не обращал внимания? Потом придумывают сотни оправданий, приписывают их гибель то коварству или зависти других богов, то их собственному милосердию и жертвенности. Но убивают, так или иначе. Легко вершить чужие судьбы, легко двигать фигурки на доске. А вот легко ли самому стать фигуркой? Так и так выходит, что не очень. Потому что ихние там и наши тут — это совсем не одно и то же. Им их мир, нам наш. А после нас еще и заставляют в них верить. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Если я не я, а только он, который стал...» Жуга прошелся пятерней по волосам и помахал рукой в воздухе, будто стряхивал с пальцев невидимую воду. «Впрочем, что я говорю? Не думаешь же ты в самом деле, что на поляне у Менгира Локи бился сам с собой? И моя победа в самом деле его победа?» Хансен уселся и привалился к стене. Должно быть, там, за гранитной толщей, пробил себе русло горячий источник. От камня тянуло приятным теплом. Хансен поразмыслил, не зажечь ли свечу, чтобы видеть лицо собеседника. Даже потянулся за мешочком, где она лежала, но передумал. Свечи приходилось экономить. В конце концов, хватало света от стены. А остальное было не так уж важно. «Non sequitur» в переводе с латинского «нелогично», — сказал он. Твои выводы опережают предпосылки. А потому возьмем другой вопрос, точнее поставим его по-другому. Шире, что ли. Куда уходят боги? Куда уходят? Повторил, не понимая, травник. Да, Рагнарёк, Армагеддон, Дагор, Дагаррат. Допустим, это не выдумки церковников. Тогда кто-то в этих битвах должен побеждать? Куда исчезли греческие боги? Куда уходят боги викингов? И вообще, можно ли достичь чего-то и остановиться, ни о чем не думать и ничего не хотеть? Наш мир — всего лишь первая ступень, ну, может быть, не первая, вторая, третья, 25-я, но точно не последняя. Пройдя ее, они уходят дальше, далеко. Уходят, оставляя в памяти легенды и сказания. Уходят, чтобы освободить площадку для других. Освободить игральную доску для новых игроков. И остаются только те, кто уйти не в силах. Те, кто погиб. Те, кто низвергнут в бездну, словно падший ангел. Те, кто прикован к скале, как Локи. Ты думаешь, им неохота вырваться? Они прикованы совсем не в том смысле, какой мы вкладываем в слово «приковать». В пределах мира они свободны. Вот только этот мир, мир детства, больше им не интересен, как не интересны для тебя рожок и погремушки. И если появляется возможность вырваться и стать другим, уйти и обмануть ловушку, это шанс для них. Ты этот шанс. Точнее, ты им был. Но ты им оказался не по силам. Ты хочешь сказать? Ты? Это ты. Случайная подстава. Волшебник четырех кровей, неловко окропивший кровью старый жертвенник, а вовсе никакой не Локи, и уж, конечно, не дьявол. Ты — запертая дверь, корабль на якоре. И если тени подберут ключа и не поднимут якорь, ты останешься кем был, останешься собой. Я думала, что ты давно все понял сам. В конце концов, единорог ведь ясно говорил тебе об этом. «Но если это так, — проговорил задумчиво Жуга, — это немногим лучше того, о чем я говорил». «Не скажи», — покачал головой Хансен. «Корабль ведь может плыть и сам по себе, и уж в любом случае останется при этом кораблем. Улавливаешь суть?» Жуга сидел и молча слушал рассуждения Хансена, а в душе невольно поражался, как тот может говорить такие вещи, за которые его вполне могли отправить на костер. Впрочем, ведь и Хансен знал, что может ему довериться. Они были похожи, эти двое. Мальчишка, а по сути девочка, которого воспитывала ведьма и который не общался с миром лет до 20, а в церковь не ходил, наверное, с детства. И горец из тех мест, где небо ближе и где обращаются к любым богам, от которых можно ждать помощи, а вся молитва выливается в два слова «Пронеси, Господи», сказанных на краю пропасти. Они лежали молча в темноте. Учитель, ученик и спящий между ними гном, который вел свой род от времени творения земли. «А как же сами боги?» — наконец прервал молчание Жуга. «Ведь если так, то что же я, то что же мы тогда для них? Зачем? Разве важны их заветы, если жизнь идет совсем по другим законам? Тогда, выходит, никакого смысла нет и в жизни, и в любви». «Во всем есть смысл, Жуга, во всем. Любовь без дел мертва. Сам посуди, стоит ли верить в перемены к лучшему, если ради них ты не пошевелил и пальцем? И даже если Бога нет, это ничего не меняет. Когда ты творишь Божье дело, ты сам есть Бог. Когда дьявольское, дьявол. Выбирай. А если человеческое? Усмехнулся травник. Кто я тогда? Ага, молчишь. Неплохо бы сначала разобраться, что есть что, а уж потом других учить. Так люди ведь всю жизнь только тем и занимаются, что пытаются отличить одно от другого, снисходительно пояснил Хансен и зевнул до хруста в челюстях. Только у них не всегда получается. Вот и пытаются учиться у других. Знаешь что, давай спать. От лишних мыслей только мусор в голове. Спокойной ночи. Травник помедлил. Спокойной, наконец сказал он. Мы натолкнулись на них на третий день. Должно быть, это было утро. Я не знаю. Мы давно потеряли счет времени. Мы спали, если нам хотелось спать, и ели, когда уже сводило животы. Проходы извивались, путались. Широкие и высотой такие, что даже мне не приходилось нагибаться. Лишь кое-где на стенах были следы от кирки и кайла, а в остальных местах ровный камень, иногда блестящий, будто оплавленный. Я не знаю, что пробило эти стены. Гномья магия или огонь из-под земли. Но места под вулканом было предостаточно, и не только для нас троих. В тот день мы нашли грибы, целую пещеру, заросшую грибами и белой плесенью, издалека похожей на шерсть. Там была вода. Проклятье. Уже тогда нам надо было повернуть. Уже тогда мне было ясно, что нельзя оставаться. Но цель казалась такой близкой. Скавины. Потерянное колено. Серые гномы. Я все равно не верил в них. Не верил, пока сам не увидел. Господи, да если бы я только знал заранее. Если бы мы все хоть что-нибудь знали. Ты слушаешь меня? Ты слушаешь. Они стояли и оглядывались. Несмотря на низкий потолок, в длину и в ширину пещера была велика. Пол и стены покрывал белесый ковер грибных шляпок. С потолка сочились капли. Под ногами тихо журчал ручеек. Вода на поверку оказалась горячей, но вполне пригодной для питья. Жуга наполнил фляги, дождался, пока вода остынет, после чего все трое с наслаждением напились. Воздух в пещере был тяжелый и влажный, как в бане. С запахами плесени и чего-то неприятно кислого. Чуть в стороне зудели мухи. «Грибная плантация», — сказал невозмутимо Орге, прогулявшись вдоль стены туда-сюда и отковыряв ножом пару тарельчатых, похожих на огромные уши и совершенно бесцветных шляпок. «Примерно это я и ожидал увидеть. Значит, все это правда, и история о потерянном колене Хиши — не пустые сказки». «Ты думаешь?» «Ну ведь. Но кто-то же их ест, эти грибы». Жуга с сомнением поскреб ногтями в бороде, пригнулся, зачерпнул воды и сполоснул лицо. Зафыркал, затряс головой. Брызги полетели во все стороны. «Горячая собака!» «Послушай, Орге, ты уверен, что этот вулкан в самом деле уснул?» «Ни в чем и никогда нельзя быть уверенным, если речь идет о подземном огне», — наставительно сказал дворак, воздев к потолку указательный палец. «Кровь земли остывает медленно. Тысячи лет назад лава пробила здесь дорогу наверх. А потом, должно быть, отыскала новый путь. Полегче, покороче. В общем, поудобнее. Могу сказать лишь, что с тех пор здесь больше извержений не было. Тебе этого достаточно, чтоб спать спокойно?» «Вполне», — буркнул травник. Дворак укусил гриб, пожевал его с задумчивым выражением лица и выплюнул, потер живот. «Пивка охота, мочи нет», — пожаловался он. Повертел гриб в руках. «Интересно, можно самогонку гнать из этой штуки? Или не получится?» «Все бы тебе пиво трескать, Орге», — усмехнулся Жуга. «А то! Можно подумать, ты бы отказался!» Внезапно Хансен, отошедший в угол справить малую нужду, громко ахнул и замахал руками, подзывая обоих. «Орге, Жуга, взгляните!» У дальней стены, почти целиком укрытая белесой порослью, виднелась пара-тройка темных холмиков. Из одного торчали клочки шерсти или волосьев, в другом месте угадывались очертания руки. Травник огляделся. Грибные холмики скрывались в темноте, по мере удаления становясь все меньше и меньше. Чуть вдалеке белели только кости. «Трупы!» — буркнул Орге. «Это трупы. Грибам нужна подкормка». «Черт возьми!» Хансен пошатнулся, ухватился за стену и торопливо отдернул руку, наткнувшись на грибы. Мгновение он созерцал ладонь, испачканную слизью, затем перекосился и вытер руку о штаны. Меня сейчас вырвет. Не советую, серьезно сказал Жуга, не отводя глаз от длинной вереницы гниющих тел. Хреновый способ веселиться. Жратва и так вот-вот кончится. Только не говори мне сейчас о еде. Не буду. Смрад стоял невыносимый. Все трое торопливо отошли подальше и расположились у ручья, стараясь не оглядываться. Молчали. «Нам надо хоть немного отдохнуть», — сказал, наконец, Жуга. Он стащил сапоги, опустил ноги в ручей и закатил от наслаждения глаза. «Ах, наконец хоть что-то хорошее! Целый месяц об этом мечтал!» «Чего уставились? Давайте, присоединяйтесь. Воды на всех хватит». Недолго думая, Хансен и Орги скинули сапоги и последовали его примеру. Некоторое время все трое сидели в ряд на берегу, бултыхая ногами в ручье, и вскоре перестали обращать внимание на тошнотворный запах. Жуга распаковал мешок, достал мясо и лепешки. Котел, который всю дорогу бестолку тащили на себе, наполнили водой, высыпали в него последние, уже начавшие плесневеть зерна тархани, и больше часа ждали, пока те разбухнут. Меняли воду. Мучная каша получилась не ахти, но в целом съедобная. Во всяком случае, никто не жаловался. Внезапно Орги насторожился, поднял голову и перестал жевать. «Ты слышал?» Травник с Хансеном переглянулись. «Я нет, а ты?» «Я тоже ничего не слышал. Что случилось?» «Тихо!» Орги поднял руку, призывая к тишине. «Вот опять!» Наконец, сквозь тихое журчание воды донесся шорох камня. В одно мгновение травник оказался на ногах и выхватил топор. «Кто здесь?» Движение в темноте вначале показалось ему тихим и обманчиво медлительным. И только после стало ясно, почему. Двигалась волна. Мохнатые тела обрушились внезапно, сразу с нескольких сторон. Воздух наполнился вонью, топотом и сдавленными воплями. Вокруг ног травника образовались мерзостное копошение и толкотня. Острое распороло штанину, полоснуло по ноге, еще два или три кольнули под колени. Кто-то попытался перекусить сухожилие. Жуга истошно закричал и коротко ударил. Лезвие секиры с чавканьем врубилось в плоть. Прошлось по нападавшим, как коса, заверещали. Двое или трое с визгом отлетели прочь, остальные заработали ножами и зубами еще быстрее. «Сапоги!» — возопил Жуга, отчаянно отпинываясь и отмахиваясь от наседавших тел. «Скорее обуйтесь, Хансен, ноги!» Крича скорее от омерзения, чем от страха, Жуга со стервенением работал топором, стараясь не пустить противника к ручью. На смену убитым лезли новые. Маленькие тела с шипением и писком сталкивались в узком проходе. Обернуться не было возможности. Оставалось надеяться, что друзья сумеют защититься. Хансен торопливо бил кресалом, наклонился, раздувая труд. Увидел, как Жуга упал под грузом нападавших, и теперь ошалело смотрел, как копошащаяся куча медленно раскачивается и вспухает изнутри. Через мгновение холмик лопнул, как нарыв. Рыжее чудовище приподнялось, взмахнуло топором и выстрелило телом, словно камнем, в мешанине рук и ног. Движения травника, казалось, сделались еще быстрее. «Зажигай!» — вопил дворак, орудуя ножом. «Гертруда, зажигай!» Хансен, наконец, сосредоточился и выкрикнул заклятие. Труд вспыхнул, вспышка света озарила пещеру. Свеча занялась. Нападавшие разом развернулись и исчезли так быстро, словно растворились в толще камня. Еще мгновение травник стоял с топором наготове, вслушиваясь в писк и удаляющийся топот. Затем обернулся. Похоже, свет и был причиной столь стремительного бегства. Хансен поднял свечу. «Черт! Жуга, ты где?» — спросил он, всматриваясь в темноту. «Ты цел, Жуга? Да не молчи же! Черт тебя дери! Ты цел?» «Не знаю». Травник выступил из темноты. Ноги его ниже колен были залиты кровью, штанины превратились в лохмотья. «Ноги?» «Вроде не достали». Хансен облегченно перевел дух, хотел еще что-то сказать, но горло перехватило. Он опустил глаза. «Свет!» — потребовал Жуга. «Неси свечу». Хансен с Орги медленно приблизились. Травник нагнулся над убитыми, перевернул лицом вверх одного, другого и выпрямился. Помолчал. «Это и есть твои скавины, Орге». Маленький гном ничего не ответил. Казалось, он был потрясен. Пересыпанные грибным крошевом тела казались совершенно обнаженными. Лишь у двоих или троих виднелись пояса из кожи. Ростом подземные твари оказались травнику меньше, чем по пояс. Они на пол головы были ниже Орги. Густые, слипшиеся от крови волосы покрывали серую, рыхлую кожу с ног до головы, спадая на спину неровной гривой. Голые сморщенные мордочки со вздернутыми длинными носами и огромными глазищами почти ничем не напоминали лица. Ни у кого из них, ни выше пояса, ни ниже, не виднелось ни малейших признаков пола. «Господи!» — пробормотал ошеломленно Хансен. «Господи! Они не женщины и не мужчины! Что это такое, Орги? Что это такое?» В его голосе слышались нотки истерики. «Гринты!» — пробормотал маленький гном и медленно встал. Руки его дрожали. «Яганы! Рабочие особи, как пчелы или муравьи!» «Эмир, я даже подумать не мог, что все эти истории — правда!» «Но...» — Хансен поднял голову. «Но кто их рожает?» Орги побледнел, затем резко развернулся и схватился за горло. Его вырвало. «Яд ты пламя!» Жуга перевернул ногой еще одно тело и плюнул. «Яд ты пламя! Неужели Ашидук мечтал быть царем над этими?» Он поднял узкий длинный нож и тронул пальцем лезвие. Покосился на ноги, все в порезах и в укусах. Проковылял к ручью и стал смывать кровь и грязь, шипя сквозь стиснутые зубы. Хансен сунулся помочь, но травник отмахнулся от него. «Я справлюсь. Стерегите выход». Тем временем Орги все равно подошел к Жуге. Положил руку ему на плечо. «Лис», — сказал он очень тихим и серьезным голосом. «Я никогда не видел ничего подобного. Не возьму в толк. Как они могли дойти до такого?» «Грибы», — сказал Хансен. Подождал, пока оба не повернулись к нему, и пояснил. «Мутации. Грибной токсин — сильнейший мутаген. Черт знает, чем они питались все эти чертовы века. Такие изменения трудно объяснить одним застоем крови. Возможно... возможно... черт, я совсем ослабела». «Хансен, хватит!» — мягко, но решительно прервал его Жуга. «Хватит, мне не хочется сейчас выслушивать ненужные учености. Они есть, и этого достаточно. Что будем делать?» Орги решительно нахмурил брови. «Надо найти Ашидука», — сказал он. «Найти во что бы то ни стало. Будет настоящим кошмаром, если ему удастся сплотить этих тварей. Если вы не захотите, я пойду один». Хансен промолчал. «Значит, идем искать», — резюмировал Жуга. «Не отпускать же тебя одного». «Послушайте». Хансен все-таки решился. «Мне кажется, не нужно этого делать. Наши руки в гнезде гадюк. Их слишком много, этих скавинов. Вряд ли Ашидук сумеет с ними договориться. Я в это не верю. Они же вроде зверей. Я даже сомневаюсь, что у них есть язык. Может статься, Ашидук уже мертв». Неясный шорох в темноте заставил всех вскочить, а Хансена умолкнуть. Жуга от неожиданности поскользнулся, сел в ручей и выругался. «Ашдук, Агриш!» — тихонько пропищали из темноты. «Ашдук, Лик-Лик! Ашдук, Зилип-Ар! Мирза, Мирза! М? Черт меня побери!» — пробормотал Хансен. «Черт меня побери!» Мохнатое тельце медленно на четвереньках выползло из темноты. Блеснули черные, прищуренные любопытные глаза. Веки моргали, часто-часто. На лбу пришельца багровела огромная шишка. Скавин замер, оглядел по очереди всех троих и оскалился, что, наверное, должно было обозначать улыбку. Вновь полились шипящие и щелкающие звуки. «Орге, что он говорит?» уголком рта спросил Жуга. «Белиберду», — угрюмо бросил гном. «Я разбираю только, что Ашидук им вроде как обещал еду. И говорит, что Ашидук хороший, хороший, хороший. Тьфу, дерьмо какое. Остального я не понял». «Агрис, агрис», — понимающе закивало существо и протянуло руку. «М?» Орги повернулся к травнику. «Дай ему чего-нибудь зажрать. Может быть, он покажет нам дорогу». «Чёрт меня подери!» — бормотал Хансен. «Чёрт меня дери!» «Она была там. Эта штука всё время была там. Я всё не мог взять в толк, с чего это мне взбрело в башку лезть под землю. Она влекла меня. Не только управляла нами, но сама нуждалась в нашей помощи. Я как-то позабыл, что Рик должен полететь. Но даже если б я задумался об этом, мне и в голову бы не пришло, что это значит. Ашидук, он больше повредил себе, чем нам, когда украл мой меч и Айнарду. Он был охотником. Ночным охотником. Его фигура двигалась по черным клеткам. Он шел на перехват. А я не знал, что наш поход — это отвлекающий маневр. Герта так и сказала тогда — отвлекающий маневр. Как будто это целая армия была, а не один трахнутый гном, страдающий манией величия. Но мы могли и опоздать. О да, еще как могли. Ведь он уже сколачивал свою армию, собирал своих чертовых пешек. И когда мы догнали его, я не знал, чего мне опасаться, моего меча или эльфийской Айнарды. А оказалось, опасаться надо было совсем другого. И даже за других. А она была там все это время, в моем кармане. Я совсем про нее забыл. Ты только не молчи. Ну почему ты молчишь? Смотришь на меня и ничего не говоришь. А впрочем, не надо говорить, если не хочешь. Ты только слушай. Ты ведь слушаешь? Слушаешь. «Эмир!» Гном ошарашенно окинул взглядом серую толпу. «Я и не думал, что их тут столько!» «Что верно, то верно!» — хмыкнул Жуга. «Ашидук умеет убеждать!» «Ашдук Агриш!» Заслышав имя Ашидука, пискнул их неожиданный проводник и посмотрел на них снизу вверх голодными глазами. Серая толпа подземных обитателей негромко перешептывалась и переступала. Звук напоминал осенний листопад в лесу. Зрелище тоже было ничего себе. Казалось, будто на пол брошена огромная, расшитая блестящими бусинами, дышащая серая шкура. Огромный зал был освещен почти уже разрушенной системой зеркал под потолком, светящимися красками и плесенью, грибами, ползающими и летающими тут и там жуками-светляками. Слева был обрыв, зиявший непроглядной чернотой. На другой стороне разлома серебристые потеки плесени спускались чуть ниже, но и там они терялись в темноте. Проводник задергал Орги за рукав и указал наверх. Толпа вдруг зашумела громче. Все задрали головы. По длинным стершимся ступенькам медленно спускался Ашидук. «А впрочем, нет, уже не Ашидук», — поправил себя травник. По лестнице спускался Тордион, сын Лаутира, государь, государь. «Государь кого?» «Ну, что предложишь?» Не сводя с него глаз, спросил Жуга у маленького гнома. Орги хмыкнул. «Перебьем их всех». «А если у них мирные намерения?» «Тогда извинимся. Потом». Ашидук, наконец, спустился, постоял, неторопливо оглядел всех троих и задержал свой взгляд на Орге. Хмыкнул. За поясом дворага был топор, из-за спины торчала рукоять меча. «Значит, все-таки выжил», — сказал он. «Должно быть, я старею. Раньше мне рука не изменяла». Лицо маленького гнома полыхнуло красным. «Ты подлец, Ашидук!» Он сплюнул ему под ноги. «Предатель и подлец! Кровь человека говорит в тебе, предательская кровь. Бери топор и бейся, если ты Тангар. Клянусь миром, я отомщу тебе за свой позор и за твое предательство. Ашидук равнодушно пожал плечами. Не дело государя принимать вызовы всяких выскочек. Если это объявление войны, то собирай войска и приходи. Что ты задумал, Ашидук? Вступил в разговор Жуга. Зачем ты обокрал нас? Чтобы стать царем у муравьев? Он обвел рукой пещеру. Вот это твоя цель. Вот этого ты хотел. Ашидук перевел взгляд на травника. Ты не понимаешь. Это только сервы, слуги, воины. Там в глубине... Он указал на пропасть. Путь в другую, новую страну. Вам, глупым, невдомек, что и колено Хиши раскололось. Сильные ушли туда. Там травы, там течет вода и пасутся мускусные быки, там небо светится без солнца. Этот мир ждет своего завоевателя. С твоим мечом я покорю его, а с моими знаниями добьюсь процветания. Ты принесешь раздор, войну. Война — последний довод королей, — ухмыльнулся Ашидук. Жуга помедлил. На скулах его заходили желваки. «Отдай мне Квендум!» Наконец сказал он. «Отдай мне Аэнарду, только Аэнарду! Не Ксиал, не меч, только ее!» Короткое мгновение гном колебался. Затем стащил с плеча мешок и швырнул его травнику. «На, забери свою дурацкую игрушку!» — сказал он. «Она мне все равно без пользы!» Может быть, тебе она послужит лучше. Знаешь, лис, а ты мне даже нравился. До той поры, пока не обменял мой нож на гнилую железяку. Хочу дать тебе совет. Никогда не оскорбляй дворага неуважением к его подаркам, а тем более к оружию». Жуга все еще стоял и отнюдь не спешил поднимать брошенное. Молчал. «Я вернусь», — сказал он наконец. «Можешь мне не верить, но я все равно вернусь. Мы встретимся опять, и тогда узнаем, чье оружие лучше. А напоследок тоже дам тебе совет. Быть может, ты не знаешь, в таком случае запомни. Трутней убивают». И он наклонился за сумкой. «Жуга!» — предостерегающе крикнул Хансен. Травник обернулся, но успел увидеть только Ашидука, поднимающего арбалет. «Так значит, трутней убивают!» — с бешенством сказал он, глядя на Жугу сквозь прорезь медного прицела. «Что же, получай!» Перед глазами промелькнуло тело. Хансен прыгнул, заслоняя травника собой. Послышался щелчок, стрела с коротким «фп» пробила плоть, и наступила тишина. Хансен по инерции сделал несколько шагов и замер на краю обрыва. Медленно. Словно с удивлением оглянулся на Жугу, наклонил голову, посмотрел на стрелу в груди и поднял руку. Колени его подломились. «Герта! Нет!» Едва соображая, что творит, Жуга метнулся к Хансену, успел ухватить его за руку, но при этом сам не удержался на краю и повалился вслед за ним. Равновесие сместилось. Два тела заскользили вниз по каменистому откосу, становившемуся все более крутым. Жуга перехватил топор кверху лезвием, что было сил, ударило гранит. Шип топора заскрежетал, скользя по камню, зацепился в трещине. Рвануло руку. Плечевой сустав едва не выбило из сумки. Травник вскрикнул, но запястье Хансена не выпустил. «Держись!» — крикнул он. «Подтягивайся вверх!» Хансен молчал. Висел безжизненно, как куль с мукой. Жуга почувствовал, что медленно слабеет, и покрепче стиснул пальцы. Ременная петля на рукояти топора затягивалась. Он оглянулся вверх, нелепо выворачивая шею. Испугавшиеся поначалу скавины опасливо, но неотвратимо подбирались к краю пропасти. «Орге!» — напрягаясь, крикнул травник. Перевел дыхание. «Орге!» Гном не отозвался. Что было тому причиной, оставалось лишь гадать. Жуга закрыл глаза. перед глазами плавали круги. «Вот и все», — подумалось ему. «Ошибка, ошибка, с самого начала, с самого начала. Я опять доверился не тем». «Ну, что вы встали?» — закричал визгливо Ашидук. «Убейте его! Столкните вниз! Убейте, ну!» Казалось, тело Хансена уже не тянет так сильно, словно он постепенно становился легче. Мускулы деревенели. Жуга едва не рассмеялся от осознания своей беспомощности. Распятый на камнях меж телом Хансена и рукоятью топора, он оказался совершенно беззащитным перед наступающими скавинами. Он мог бы отпустить его и тем спастись, ведь Хансен был, скорее всего, уже мертв. Но травник почему-то этого не делал. Он замер, словно время остановилось. Не хотелось сделать ни малейшего движения. «Аш! Аш!» Негромко слышалось со всех сторон, кроме той, где была пустота. «Аш!» Скавины медленно смыкали полукруг. Смотреть на них, равно как и на Ашидука, не хотелось. И в этот миг раздался крик. В первый момент травник подумал, что ослышался. Потом, что очнулся Хансен, и опять ошибся. Кричали совсем с другой стороны. «Жуга!» Снова донеслось из глубины коридоров. Травник в изумлении открыл глаза. «Жуга! Эй, где ты? Я иду! Держись! Лис, держись!» Весь напрягшись, как натянутая струна, Жуга вытянул шею и приподнял голову. Как раз, чтобы успеть разглядеть, как из отверстия тоннеля вывалился Ельмар и остановился посреди площадки в изумлении от открывшегося взору зрелища. Скавины попятились. «Зашиби меня, Мьёльнир!» — ошеломленно выдохнул норвег. «Сколько же вас тут?» Глаза его вдохновенно загорелись. Варяг шагнул вперед и отвесил скавинам гротескный в своей вежливости поклон. «Извиняюсь», — сказал Ельмар, — «но я вас перебью». И поднял свой топор. Еще через мгновение из туннеля вынырнул дракон. Остановился, выдохнул огонь, и пламя осветило все вокруг. Отступление превратилось в повальное бегство. Через минуту не осталось никого. «Жуга, ты здесь?» Лицо варяга появилось над обрывом. «Ого, как вас угораздило! Держись, сейчас мы тебя вытащим, держись! Арне, неси веревку!» Пока дракон метался вдоль ущелья и преследовал отбившихся и не успевших спрятаться, варяг и два мальчишки осторожно подобрались к травнику и захлестнули петлю у него на руке. Вскоре, хоть и не без труда, вытащили обоих. Попутно выяснилось, почему не отзывался Орге. Тил обнаружил гнома, лежащим неподалеку, без чувств. Похоже, его снова треснули по голове. «Отпусти руку!» — скомандовал Ельмар. «Ну, да разожми ты кулак!» «Не могу!» — сказал Жуга. По лицу его текли слезы. «Чего не можешь?» «Пальцы разжать не могу». «Ельмар, что ты делаешь? Ох, Ельмар!» «Ну чего ты дергаешься, как мальчишка? Не рубить же их!» «Вот так, вот хорошо, вот и...» Воцарилось молчание. «Один!» Наконец пробормотал варяг. «Кто это?» Отелли ничего не произнес. И лишь смотрел, смотрел, смотрел. Жуга, наконец, нашел в себе силы сесть. «Хансен!» — позвал он. «Хансен!» Тот не отвечал. Жуга наклонился над ним, отбросил волосы с его лица, приблизился и замер. «Бог мой!» — пробормотал он. «Тил, ты это видишь?» «Девчонка!» — подтвердил тот. «Лет 12, может, чуть побольше». «Яд и пламя! Как же? Как же это?» Стрела свершила невозможное. Если б травник не держал Хансена все это время за руку, то вряд ли смог поверить в это превращение. Девчушка не отвечала. Казалось, она спит. Одежда Хансена была ей велика и висела складками. Один сапог слетел с ноги и и канул в пропасть. «Что это значит?» Ельмар повернулся к травнику. «Жуга, это опять твои фокусы?» «Стрела», — угрюмо бросил тот. Распустил завязки на куртке девочки и непослушными пальцами зашарил в складках рубашки. Нашел и вынул древко. Ран и крови на теле не было. Наконечника у стрелы тоже. Жуга взглянул на Ельмара, на Телли, опустил глаза. «Это стрела Рудольфа?» Внезапно догадался Телли. «Откуда?» «Она была в моем мешке. Мне ее Вильям продал еще тогда в Британии». «С тобой никогда не знаешь, чего ожидать», — задумчиво сказал варяг. «И все-таки поверить не могу. Неужто это в самом деле он? Ни маска, ни личина?» Травник покачал головой. «Вот ведь как! Всю жизнь девчонкой притворялся, а на деле, вишь, как оно обернулось. Как это может быть?» «Я тебе потом объясню», — сказал травник. «Если смогу. Где Орге?» «Лежи, не беспокойся. Выживет, и Марны занимается». Ельмар вытащил флягу и направился к лежащему без чувств дворагу. Жуга некоторое время сидел неподвижно, потом потянул к себе мешок. Раздернул завязки, вытащил игральную доску. Фигурка пешки матово мерцала, разгораясь, угасая, вспыхивая вновь. Тил присел, дотронулся до нее рукой. «К чему бы это?» «Может, надо сделать ход?» — предположил Жуга. «Может быть. А как?» Оба покосились на дракона. Но тот ничем не выразил желания поучаствовать в игре. Он медленно бродил вдоль стен, обнюхивал грибы и плесень, сердито фыркал, мел хвостом. Повсюду догорали маленькие костерки, валялись мертвые тела, пахло кровью и горелой плотью. «Это должны сделать мы», — задумчиво сказал Жуга. «Все предопределено. Предпоследняя линия. Гертруда говорила... Пешка на последней линии может стать любой фигурой, кроме короля, то бишь дракона. Вот только где ее взять, эту другую фигуру? Может, оторвать одну из этих?» Тил вскинулся. «Послушай, та фигурка, помнишь, ты забрал ее?» Он не договорил. Жуга все понял, переменился в лице и суматошно зашарил по карманам. «Я ты пламя, Тил, ты прав!» Я совсем про нее забыл, куда я ее засунул, только бы не потерялась. А, вот она!» Травник вытащил фигурку воина и протянул ее мальчишке. «Ставь ты, у меня руки дрожат». «А думаешь, у меня не дрожат?» Фигурку, тем не менее, Тил взял, сделал несколько глубоких вдохов, примерился и со стуком поставил ее в самую середину последнего белого поля. Придержал, как будто опасался отпустить, затем осторожно разжал пальцы. Сияние угасло. Оба переглянулись. Жуга протянул руку, подтолкнул фигурку пешки, и та со стуком повалилась на бок. «Наверное, ты плохо помнишь, что увидела, когда открыла в первый раз глаза. А впрочем, что там помнить? Только темноту. Я думал, что у Ашидука нету стрел. Я думал, все они остались у меня. Я совсем забыл про ту, которая в мешке. Яд и пламя. Мог ли я подумать, когда Гертруда объясняла мне про этот наконечник, где и как я после буду вспоминать эти объяснения? Лучше бы я бросил ее за борт, ту стрелу. А может быть, наоборот? Может, хорошо, что я ее не бросил? Я правда не могу понять, зачем я тебе все это говорю. Но может, так и надо? Что ты чувствуешь? Тебя тревожит что-нибудь? Я вижу, ты понимаешь, но не можешь говорить или не хочешь. Но ты слушаешь меня, ты улыбаешься. Как хорошо, когда ты улыбаешься. Ты не поверишь, как мне от этого сразу становится легче на душе. Ну да, Гертруда бы могла все объяснить, могла бы, но ее сейчас нет, а есть только ты. Табула раса. Герта называла это табула раса, чистая поверхность. Ей, прости, не ей, Наверное, все-таки тебе уже однажды доводилось испытать такое. Мы двинулись наверх, но тут же заблудились. Да, я забыл тебе сказать, что Орге начал слепнуть. Его ударили по голове, и он не видел, ничего не видел. А я ничем не мог помочь. А Герты больше не было. Ты меня слушаешь? Как важно, чтобы тебя когда-то кто-то выслушал. Травник медленно водил рукой над гномьей головой, пытаясь, по примеру Герты, вылечить дворага. Маленькие дозы волшебства, целебной магии, сочащейся сквозь пальцы, окутывали его руку сероватым призрачным сиянием. Жуга работал осторожно, тщательно соизмеряя каждое усилие, но как ни старался, причины слепоты не находил. Наконец он опустил руки. «Ну?» — выждав некоторое время, спросил дворак. «Ничего не получается. Не понимаю, от чего ты слепнешь». Орги помолчал. «Подвел я тебя, лис», — сказал он наконец. «Не вывел, стало быть, подвел». «Чушь собачья! Кто знал, что тебя опять ранит?» «Может, Хансен где на стенах метки оставлял?» «Не знаю, может, оставлял. Но мы сейчас в других коридорах». «Но ты же маг! Ты можешь что-нибудь? Хотя бы свет наколдовать ты можешь?» «Могу», — сказал Жуга. «Только ненадолго». «Если можешь, то давай». «Подожди немного, дай передохнуть». Свечу не зажигали. Оставшийся огарок берегли на крайний случай. Да и нужды в ней не было. На этих горизонтах стены светились не так сильно, как внизу, но все равно разгоняли мрак. Девочка спала, укрытая одеялом. Про себя Жуга решил звать ее Гертой, но на это имя девочка не откликалась, как и на любое другое, будь то Хансен или Кай. Все, что Гертруда хотела забыть, она забыла. Жуга облизал пересохшие губы, уткнул лицо в колени и тихо зашептал. Чуть видимая искорка возникла над левым плечом, разбухла до размеров голубиного яйца и засветилась ярче. «Ну?» — спросил угрюмо Орги. «Зажжешь ты, наконец, эту свою дурацкую светилку или нет?» Жуга поднял голову и долго смотрел, как отблески холодного сияния отражаются в невидящих глазах дворага. Вода, вновь запасенная в грибном ручье, подходила к концу. Шли четвертые сутки со времени битвы в пещере, а путники все еще блуждали под землей. Удар по голове сделал свое черное дело. Орге окончательно ослеп. Он и сейчас вспоминал дорогу, ориентируясь на ощупь и тепло от стен. Ругался, то и дело поворачивал назад, но все понимали, что быть проводником дворак уже не может. И Ельмар, и Жуга, и Телли вслух описывали все, что видят, но даже травнику с его глазами было далеко до гномского зрения. Орги хмурился и ничего не говорил, только шел. Память гнома не сохранила всех поворотов каменного лабиринта, но, по крайней мере, помогла найти приметы, по которым удалось подняться на верхние горизонты. И здесь, в запутанных тоннелях, они потерялись совершенно. «Гаси», — сказал варяг, — «он все равно не видит». «Попробуем сегодня повернуть назад», — сказал Орге. «На третьем уровне должны быть теплые источники. За левой стенкой должны были быть. Но что-то я их не припомню по пути назад. Наверное, мы не туда свернули, надо возвращаться. А если уж совсем припрет, вернемся в грибную пещеру». «Ну уж нет», — заявил варяг. «К черту эти чертовы грибы! Я умру, а жрать их не стану. Я ж не дурак какой-нибудь. Я видел, из чего они растут. Да и не дело это — возвращаться. Может, мы сидим в двух шагах от выхода? Надо только за угол свернуть». «Сворачивали уже». «Все равно!» Ельмару прямо набычился. «Надо всегда идти вперед. Любая сказка, любая история учит этому. Где это видано, чтобы отступать у самого конца?» Жуга помедлил, встал и перебрался до девчонки. Тил уже был там, сидел у ее изголовья. В свете стен лицо ее казалось истинно бледным, очень спокойным. Чертами девчушка немного походила на Гертруду. Еще бы она не походила, грустно усмехнулся травник, поправляя на ней одеяло. Та зашевелилась, но не проснулась. Она нисколько не боялась темноты, а также людей и дракона. Мягко улыбалась, если с нею заговаривали, ничего не отвечала, только слушала так жадно, словно впитывала каждое словечко, каждый звук. Тил старался быть все время с ней, будто тоже чувствовал вину, как и Жуга. В этом молчании оба они были солидарны. Кто-то подошел и встал у травника за спиной. Жуга даже не стал оглядываться. По осторожным, чуть шаркающим шагам он узнал дворага. Некоторое время Орги стоял неподвижно, потом тоже опустился на колени. «Как она?» — спросил он. «Нормально, спит». «Спит?» — хмыкнул Орги. «Что ж, хорошо. Жаль только, я ее не вижу. Хансен был хороший парень. Чудаковатый, но честный. Осторожничал, но никогда не трусил. Надеюсь, девчонка из него получится не хуже. К слову сказать, ты уверен, что она девчонка? В смысле, настоящая девчонка?» «Уверен». «Что ли проверял? Под юбку лазил?» Жуга промолчал. И было в этом молчании нечто, отчего гном так и не решился продолжить разговор. Травник обернулся и встретился глазами с Арне. Мальчишка тоже нерешительно переминался рядом. «Ну а тебе чего?» — угрюмо бросил Жуга. «Иди давай, нечего тут пялиться». Арне опустил глаза. «Расскажешь мне о ней?» — попросил он. Теперь уже Тил поднял голову. «Зачем тебе?» «Я хотел... Ну, Хансен, он ведь был волшебник. А я хотел к нему в ученики. Хотел попроситься. Только ты не думай, я не просто так. Я заплатил бы. Отработал». «Поздно». Травник перевел взгляд на девочку. «Это уже не Хансен». «А кто?» «Не знаю. Энигма. Загадка. Чистая поверхность». Маленький исландец стиснул кулаки. «Все равно я сделаю с волшебником», — сказал он сдавленно. «Я не хочу просидеть на этом острове всю жизнь. Я хочу знать больше. Я выучусь, найду учителя. Я...» «Время покажет», — устало сказал Жуга. «Пойдем к остальным». «Идите», — сказал Телли. «Я потом». Травник чувствовал себя разбитым и усталым. На то, чтобы сварить похлебку из крупы и вяленого мяса, ушли почти все его силы. Воду пришлось нагревать при помощи магии. Бой, долгий путь, перерасход магической энергии обернулись тяжестью в голове и ломотой в костях. Даже простые заклинания давались травнику с трудом. «Яд и пламя», — вновь подумал он. «Похоже, Герта была права, и эти чертовы ограничения и вправду могут пригодиться». Тем временем у наполовину опустевшего котелка уже вовсю шел разговор. «Вот ты мне говоришь, что надо возвращаться, гном!» Варяг после еды немного подобрел. «А ведь любое сказание, любая сага учит нас, что храбрые идут вперед!» «Кто знает!» Орги пожал плечами, ощупью нашарил одеяло, набросил его на плечи и привалился к стене. «Если можешь отыскать дорогу, так иди. А я другого способа не знаю. Может быть, тебе видней». «Все это христианские штучки», — не унимался варяг. «От тебя, дворак, я их не ожидал. Обычно это ихние попы выискивают всякие лазейки, только бы обмануть». «А чем тебе не нравится христианский бог?» — спросил вдруг Арне. «Не знаю. Не по душе он мне. На словах вроде добрый, а по делам все норовит прибить кого-нибудь. И ученики его такие же. И нет, чтоб в открытую, как истори, а как змеи из-под тишка всех друг против друга расстравляют, чтоб никто не догадался, а сами в стороне. И жертвы булками приносят, а еще детей купают в ледяной воде». «Так ведь грех же первородный». «А не надо было яблоки таскать». «Да ты историй много ли слыхал?» — вслух усомнился Арне. «Ты читать-то не умеешь». А на кой читать? Проповедники и так все время приплывают, сами рассказывают всякую всячину про белого Христа. Знай, только уши раскрывай. А иной раз викинги привозят рабов христиан. Так те тоже поболтать не прочь. Много знают. А как-то раз, ну, помнишь, наверное, один такой проповедник-старикашка, видимо, совсем уж полный идиот, добрался до Гайрфу Гласкера, принял там сослепу пингвинов за людей и принялся их крестить. Когда за ним приплыли, он уже полострова окрестил. Вот смеху-то было! Сам после этого суди, хорош ли бог, у которого такие слуги. «Ну так расскажи тогда свою какую-нибудь историю», — бесцветным голосом сказал травник. «Твоя-то в нашем случае, наверное, полезнее будет». Ельмар с некоторым недоумением покосился на него, затем оглядел остальных спутников. «Вы что, правда хотите послушать?» Гном не ответил. Тил пожал плечами. Герта и дракошка спали. Жуга махнул рукой. «Рассказывай, мол, все равно делать нечего». Варяг воспринял общее молчание как знак согласия. «Ну хорошо», — сказал он, — «хорошо. Я расскажу вам историю про двух братьев. Про двух братьев и того, кто скрыл лицо. Слушайте». Он уселся поудобнее у стены, прикрыл глаза и начал свой рассказ. «То был холодный год. Осеннее море с грохотом сотрясало гранитные скалы. Ветер подхватывал брызги и нес над ущельями фьордов, над каменными перевалами, мимо снеговых шапок вершин. И даже орлы, гнездившиеся на неприступных утесах, с трудом могли разглядеть далеко в море маленькую рыбацкую лодку. Шторм давно сломал мачту, сорвал парус и утащил куда-то в низкие тучи. Двое мореходов сперва пытались грести, но тяжелые волны выхватывали весла из рук, да и силы кончились быстро. Ведь старшему из гребцов едва минуло 10 зим, а младшему и того менее 8. Это были Ангар и Гайрет, сыновья Раудунга, одного из самых знаменитых вождей северных стран. Буря уносила их лодку от родного берега прочь. Братья едва успевали вычерпывать холодную воду, хлеставшую через борта. «Держись, Гайрет!» — крикнул тогда старший брат младшему. «Мы же викинги! Дымные очаги и теплые постели — это не для мужчин!» Сам Ангар был доброго и веселого нрава. Все ждали, что он сделается хорошим вождем, справедливым и щедрым. Отцовские воины охотно пойдут за ним, когда он подрастет. А Гайрет отвечал ему так. Пусть другие плачут или просят пощады. Судьба младшего сына — все в жизни добывать самому и богатство, и славу, и преданную дружину. Что ж, Гайрет обещал стать замечательным воином. Кровавое копье — вот что значило его имя. Двое промокших мальчишек упрямо сражались с волнами, чувствуя, как понемногу стынет кровь в жилах, как ледяной ветер высасывает последние силы. Но они были сыновьями вождя, они хотели стать викингами, они не привыкли сдаваться. «Гайрет?» — вдруг пробормотал Жуга, чувствуя, как вспыхивают в мозгу смутные проблески догадки. «Гайрет! Красное копье! Так что же, рет?» «Выходит, значит, красный?» «Красный, ну?» — кивнул варяг, намереваясь продолжать. «Так вот!» «А Гайр, по-вашему, копье?» «Ага. Так вот, плыли они, пока, наконец, уже в ночной тьме впереди не заревел прибой». «Ельмар», глядя викингу в глаза, холодным голосом сказал Жуга. «Ответь мне, Гайр Фул случаем не означает копье птица?» Ельмар посмотрел на травника с недоумением, поскреб в затылке. «Ну да. Мы так их и зовем, пингвинов этих. А как их еще звать? Клювы острые, как копья, мать их!» «Эй, ты чего? Чего вскочил-то? Да погоди ты, дай да рассказать!» «Потом да расскажешь!» — вскричал Жуга, схватился за голову и быстро заходил по пещере туда и обратно. «Вот оно! Гайр Фугласкер!» В этот миг Жуга так походил на сумасшедшего, что Тил и Ельмар невольно отшатнулись. «Остров пингвинов!» Тем временем шумел он, разбудив и Герту, и дракона. «Место, где гнездятся копья!» «Чертов Олли, вот что он хотел сказать, как я сразу не догадался!» «Вулкан! Вот истинный драконов ключ!» Он обернулся, блестящими глазами оглядел по очереди всех и объявил. «Мы плывем на остров пингвинов!» «Сначала надо выбраться отсюда!» — рассудительно сказал варяг. «Ты вот что, ты это, сядь пока, угомонись. Подумаем, решим, а после...» «А знаешь...» — вдруг сказал Телли. «Может, ты и прав». «Конечно, прав. Все сходится!» Внезапно травник перестал шагать и поднял руку. «Тихо! Слышите?» Сквозь толщу камня еле слышно доносился странный звук, похожий на комариный писк. Звуки становились то выше, то ниже. Жуга напряг слух и вдруг с изумлением распознал заунывные переборы марша Кэмпбеллов. Услышали его и остальные. «Что это?» «Рой, Рой!» — вдруг просиял варяг. «Один и Фрея! Это Рой, Рой! Это его волынка! Стало быть, они все-таки сумели нас найти!» Все, не сговариваясь, зашумели и задвигались, торопливо подбирая вещи. И через минуту уже шли по коридорам, всякий раз сворачивая туда, откуда доносилась музыка. Звуки становились все отчетливее и громче, и менее чем через полчаса ходьбы впереди забрезжил свет, и путешественники оказались в горловине старого вулкана. Волынка сорвалась на виск, заклекотала, забулькала и смолкла, обвиснув у шотландца на руках всеми своими рожками и трубочками. Сидевшие рядом викинги вскочили, обнажив мечи, но тотчас опустили их, завидев, кто пришел. Рой-Рой оторвался от мундштука. Щеки его были такими красными, что чуть ли не светились в темноте. «Будь я проклят!» — прохрипел он, облизывая растрескавшиеся губы. «Наконец-то! Еще немного, и я, наверное, бы лопнул от натуги. Где вас носило?» «Когда мы вышли, было холодно. Погода поменялась. Вильям оказался молодцом. Он не только дошел до фермы и привел людей, но догадался, где нас искать. Это он прочитал надпись в хижине. Это он придумал играть на волынке. Они нашли нашу веревку, но не полезли в туннели, а просто ждали день за днем. Они могли бы не поверить нашему рассказу, но они поверили. Когда же Ельмар заявил, что мы собираемся плыть на Гайр-Фугласкер, они ответили согласием, хоть Ельмар никого не стал неволить. Вильям тот и вовсе готов был на себе волосы рвать от того, что пропустил такое приключение. Викинги, те просто были злы на гномов, ведь все они выздоровели, стоило нам уйти, и теперь считали, что виной тому двораги, которые и навели порчу. Вдобавок мореходам надоело сидеть на берегу и бездельничать. Один лишь Брандт поинтересовался, почему плыть надо именно туда. Тут Ельмара поддержал Хельг. «Гайр-Фугласкер ничем не хуже прочих мест», — так сказал он, и на этом споры кончились. «Ты помнишь это плавание? День, ночь и еще часть дня, когда мы добирались до вулкана?» «Ты киваешь, значит, помнишь. Это хорошо. Ты умная, хорошая девочка и быстро учишься. Кто знает, сколько знаний тебе досталось от... А, впрочем, не надо об этом. Ты не спишь? Тогда слушай дальше». Неровные утесы острова пингвинов подступали к самому берегу. С легким шорохом на камни набегал прибой. Огромный серый конус поднимался к облакам. Вершина огненной горы курилась дымом. Впрочем, это был скорее пар. Густой, белесый, он вздымался вверх и уносился ветром. Воздух острова был горек и удушлив, как после взрыва пороха. Земля под ногами ощутимо подрагивала. Самих птиц, в честь которых остров получил свое название, здесь оказалось не так уж и много. На зиму гагарки расплывались по разным странам и морям. К кто с тобой пойдет?» Жуга поправил нож за поясом, задумчиво взглянул на девочку, на Рика, перевел взгляд на варяга. «Тил», — сказал он, — «и Рик. Больше никого не надо». Ельмар нахмурился. «Одних я вас не отпущу». «Не надо, Ельмар. Это ни к чему. Кто знает, что может с нами случиться. Мы пойдем втроем». «Тогда тем более не отпущу. Еще чего. Мальчишка с ящерицей тоже мне помощники. Если там и вправду дракон, вы с ним не справитесь. Я с вами». «Если там дракон, — сказал спокойно травник, глядя Ельмару в глаза, — то с ним не справится и вся твоя дружина. Потом ведь кто-то должен привести домой корабль, и кто-то должен присмотреть за девочкой, если что. Ты понимаешь?» Тот молчал. «Ты понимаешь?» — повторил Жуга. «Понимаю», — наконец сказал варяг. «Все я понимаю, не дурак. И все равно не могу с этим смириться. Нельзя вам идти одним. Даже дрова вместе лучше горят. Возьми тогда хотя бы Сигурда или веревку». «Не возьму». «А меня?» Вдруг подошел к нему Вильям. «Меня возьмешь?» «Вильям, не говори, сначала выслушай», — пылко прервал его Барт. «Я помогал тебе. Я видел всю игру от самого начала. Моя вина, что Олли стал тем, кем он стал. Ты помнишь наш уговор? Я не прощу себе, если не увижу, чем все кончится. Я должен. Если вы меня не возьмете, я пойду сам, один». «Ельмар», — холодно сказал Жуга. Налетевший ветер взметнул его рыжие волосы. «Возьми веревку и свяжи его, а лучше сразу привяжи к мачте». «Не имеете права!» — вскричал Барт, отступая. «Вы клятву давали? Ты же обещал, Жуга! И ты, Ельмар, тоже обещал, что я пойду с вами!» «А может, пусть его идет?» — сказал вдруг Ельмар. Жуга с сомнением наклонил голову. «Ты думаешь?» «Там, где сильным делать нечего, сойдет и слабый. Он же скальд, а для них незнание хуже смерти. И потом...» Он посмотрел на Рика и закончил. «И потом, мне кажется, что вы вернетесь все, и скоро». Жуга колебался недолго, махнул рукой. «Что ж, раз так, ладно, пусть идет. Ждите нас 2 дня. «А что потом?» «Решайте сами. Тил, ты идешь?» «Иду». Эльф мягко высвободил руку из пальцев девочки, встал и принялся собираться. Широко раскрытыми глазами та смотрела ему вслед. В сундучке Гертруды отыскались платья. Одно из них, зеленое с коричневым, Жуга укоротил ножом и подогнал для девочки. Оно было ей почти впору. Оружие с собой почти не взяли. Все трое быстро собрались и двинулись вперед, доверившись драконьему чутью. Рик ловко пробирался меж огромных валунов, распугивая птиц. Поспеть за ним было нелегко. Дракон, похоже, знал, куда идет. Тропа уводила их все вверх и вверх. Кнор вскоре превратился в маленькую лодочку. Отсюда, с высоты, было видно, как варяги разбрелись вдоль берега и принялись бить птицу. Порожних рейсов Ельмар не одобрял. А вскоре каменистый выступ мыса заслонил корабль, и путники остались наедине со скалами, слепыми бельмами снегов и скудными подушками растительности. Никто не говорил, шли молча. Вдалеке, внизу, шумел прибой. Наверное, прошел час или все 2, прежде чем дракон привел их к небольшой расселине меж скал и уверенно скользнул туда, не дожидаясь остальных. Жуга достал из сумки припасенные факелы из тряпок, пропитанных смолой, добыл огонь и покосился на Вильяма. «Может, все-таки передумаешь?» Тот решительно помотал головой. «Нет, я пойду. Дай мне тоже факел». «Пока обойдемся одним». Он оглядел своих спутников. «Ну, вперед, что ли?» И первым вошел под узкие своды пещеры. Лаз петлял, вел в глубину горы. Чад факельного пламени щипал глаза. Вильяму выпало идти вторым, и он не слишком различал, куда идет, и видел только спину травника. Трещина была широкая и достаточно высокая, чтобы не приходилось нагибаться. дракон во всяком случае пролез без труда. В лицо тянуло теплым сквозняком, который вскоре превратился в настоящий жар. Вильям вспотел. Куда мог вывести туннель? В глубины раскаленных недр? К подножию исполинского кузнечного горна? Вильям не знал и не хотел об этом думать, но думал все равно. Он шел и размышлял о событиях последних месяцев, о Болле, об Арнольде, о Леноре, о плавании варягов через океан, о собственных задумках, о набросках и черновиках незаконченной пьесы. В голове вертелись фразы, сталкивались рифмы. Не было только времени, чтобы остановиться, достать карандаш и записать их. «Ничего», — рассеянно подумал Вильям, — «ничего, вернемся, запишу». За размышлениями Барт пропустил момент, когда все трое вышли в полумрак пещеры. Он остановился и огляделся по сторонам. Отблески мерцающего красноватого сияния скользили по стене и освещали потолок. Свет шел снизу, из длинного широкого разлома, уходившего вдаль и терявшегося в темноте. Пещера была огромна. Справа-слева высились нагромождения камней. Воняло серой. Молодой вулкан был жив и яростен. Вильям помедлил, вслед за травником и Телли подошел к обрыву и несколько мгновений там стоял, оцепенело, глядя под ноги. Туда, где далеко внизу остервенело клокотало варево подземного котла. Изломанные трещины удушливо краснели на поверхности темной, лениво колеблющейся лавы. Сухой и ровный жар вздымался в высоту и бил в лицо. Глаза у всех троих мгновенно заслезились. Барт закашлялся и прикрыл лицо плащом. Вдоль стен ползли и извивались струйки пара. Через трещины в подножии вулкана внутрь просачивалась вода. «Яд-то пламя!» Вдруг выругался Жуга так хрипло и так неожиданно, что Вильям вздрогнул, не узнав его голос. «Где Рик? Куда он мог деваться? Тил, ты чувствуешь его?» Эльф на мгновение закрыл глаза. Лицо его окостенело. «Он здесь», — сказал он наконец. «Он где-то здесь. Пошел вперед». «Раз так, пойдем за ним. Ты взял доску?» «Да, взял. Ты хочешь посмотреть?» «Нет, после как-нибудь. Вильям, запоминай дорогу. Может быть, придется возвращаться одному». Барт промолчал. Травник огляделся, выбирая путь, ткнул факел меж камней и затоптал ногой. Света от вулкана было предостаточно. Жара снедала. Жуга и Вильям сбросили плащи, но все равно были оба потные и красные. Лицо Тила оставалось бледным и казалось спокойным. Однако не прошли они и мили, как травник вновь остановился. Замерли и Тил с Вильямом. «Что случилось?» «Гном», — негромким голосом сказал Жуга. «Что?» Барт с удивлением вытаращился в темноту. «Гном стоит». «Не вижу». «Он прав», — сказал Телли. «Это Ашедук». Едва лишь имя было произнесено, гном вышел из тени и загородил собой дорогу. Был он грязен и оборван. В бороде и на одежде чернели жженые прорехи и подпалины. Каким неведомым подземным ходом он добрался до пещеры острова пингвинов, оставалось лишь гадать. Гном был один. Ноздри дворага раздувались, глаза блестели безумием. В руках Ашедук сжимал травников меч. В ножнах, рукоятью вверх, будто совершал неведомый ритуал. «Вот мы и встретились снова, лис», — криво ухмыльнулся гном. «Ты думал, что сумел меня одолеть? Но я знал, где тебя стоит ждать. Здесь нет другого выхода в этой пещере. Ты отсюда не уйдешь». Жуга молчал. «Я знал, что ты придешь», — продолжил Ашедук. «Тебе не выиграть игру. Я не хочу, чтобы потомок хитреца опять взял верх над племенем Хазад. И без того он причинил нам много бед». «Освободи дорогу, Ашедук», — глухо произнес Жуга. Ты безумен. Я не потомок Лофта. Пугай детей своими баснями о мертвых богах. Пусть даже ты убьешь меня. Все равно найдется еще кто-нибудь, кто захочет проверить, пойти и поймать волосатика. Уходи. Да? С насмешкой крикнул тот. А что же твой браслет? Твой Драупнир? Откуда он, по-твоему, взялся? Жуга молчал. Ты, медленно сказал гном, не пройдешь. Клинок с коротким шорохом покинул ножны. Пусть мне не помогла стрела, зато поможет этот меч. Черт, промелькнуло в голове у барда. Зря они взяли топор. Он знал, что для травника гном не противник. Для жуги и двое не были противниками, и трое. Но сейчас противником был меч. Его же меч. «Позволь мне», — сказал Тил, выступая вперед. «Нет». Жуга отбросил плащ и одним движением достал из-за пояса нож Морна, темную источенную полосу железа с грубой вересковой рукоятью. «Ты без оружия, и потом это моя вина, что меч попал к нему». «Эй, Ашидук!» — позвал он. «Я не буду биться. Я тебя просто убью. Сейчас». Гном рассмеялся, отшвырнул ножны и обеими руками ухватился за рукоять, расставил ноги. «Давай!» — хрипло каркнул он. «Давай, лис, нападай! Вертись, пляши свой танец, все равно тебе не выстоять. Ты знаешь этот меч лучше меня. Лис против лиса, схватка века, ха! Ну, кто поставит на тебя? Ты!» Движение справа отвлекло его. Гном покосился в ту сторону, да так и не успел договорить. Рик рухнул на дворага адовым нетопырем. Ударил в подреберье, как таран. Гнома развернуло. Он закричал, взмахнул мечом и потерял равновесие. Упал. Дракошка сделал разворот, ударил снова, закоктил и поволок дворага по камням. Кольчуга гнома лопнула. Колечки брызнули серебряным дождем, рассыпались вокруг. Драконьи когти соскользнули. Затрещал кафтан, и Рик упал на камни. Ашидук привстал на одно колено, закрутил мечом, ударил снизу. Рик встал, потряс головой, всем телом по-змеиному скользнул назад, стопорщив крылья, чтобы не пораниться о лезвие, зашипел. Бард вскрикнул от неожиданности, сморгнул и упустил момент, когда жуга вдруг бросился вперед. Через мгновение вспышка света осветила все вокруг. А когда глаза Вильяма опять привыкли к полумраку, и он вновь увидел травника, тот уже стоял в стороне. Дракона рядом не было. Гном опустил глаза и несколько мгновений недоуменно созерцал торчащую у него из груди рукоятку ножа. Сглотнул. Посмотрел на свой меч. Лезвие было чистым. «Дерьмовая сталь!» — пробормотал дворак. Две темные струйки сбежали с его губ и затерялись в бороде. «Позор! Какой позор!» Глаза его закатились. Он сделал шаг назад, еще один, еще, оступился и канул вниз, в расцвеченную красными языками тьму провала. Жуга пошатнулся и опустился на ближайший камень, обхватил себя руками, словно его зазнобило, поднял взгляд на Телли, усмехнулся. «Вот и все», — сказал он. «Вот и нет меча. Я уж думал, не решусь. Я Ашидук, похоже, так же думал». Послышались писк и хлопанье крыльев. Тень дракончика скользнула по стене. Рик вынырнул из глубины провала и завис над пропастью, изящный, гибкий, золотисто-багровый. Кожистые крылья загребали жаркий воздух. Все трое на мгновение оцепенели. Дракон тем временем нашел взглядом травника, в несколько взмахов преодолел разделяющее их расстояние и с коротким звоном уронил Хрис к его ногам. Мягко опустился рядом на камни и сложил крылья. «Меч!» — громко пискнул он. Жуга долго сидел в неподвижности. «Спасибо, Рик», — сказал он наконец. «Без тебя бы у меня не получилось. Видно, судьба у меня такая, что ли, убивать тангарских королей. Хотя...» Тут он замешкался и махнул рукой. «Какой он король?» Взгляд его замутился. «Устал я», — тихо-тихо произнес вдруг Жуга, а сел и стал заваливаться на бок. Тил и Вильям подскочили с двух сторон, подхватили его и уложили на камни. Эльф осторожно сдернул с него куртку. Сбоку, на рубашке травника, открылось бурое пятно. «Он ранен!» — вскричал Тил и засуетился. «Погоди! Держись, Жуга, держись! Рубашкою перевяжу!» Травник безуспешно попытался отвести его руку. «Уже ни к чему», — сказал он. Отнял ладонь от раны и поднес к лицу. Растер на пальцах кровь. Нахмурился. «Темная», — пробормотал он. «Плохо. Вот что, Тил, оставьте меня и идите дальше». Барт, как он ни был ошарашен, все же удивился, как Жуга в такой темноте ухитряется еще и различать оттенок крови. Тем временем эльф уже кончил бинтовать и затянул последний узел. «Еще чего?» — прикрикнул он. «Я тебя здесь не брошу! Вильям! Беги наружу, приведи кого-нибудь, скажи, чтоб захватили его сумку и какое-нибудь полотно!» «Это не поможет!» Сморщившись от боли, травник приподнялся на локтях и медленно сел, привалившись к камню. «Герта, может, и смогла бы помочь, но Герты больше нет, а остальные... остальные ничем не помогут». «Перестань молоть чепуху!» — Иш раскомандовался. «Ты разве так меня учил больных лечить? Так, да? Лежи, не дергайся. Сейчас мы вынесем тебя. Рана небольшая, все будет хорошо. Вильям, бери его под другую руку». Жуга покачал головой, однако сопротивляться уже не мог, лишь нашел в себе силы усмехнуться. «Да, рана не такая глубокая, как колодец, и не такая широкая, как ворота. Но мне достанет и такой. У меня задета печень. Я не проживу и часа. Идите, вы должны дойти и выиграть». Он перевел дыхание и снова лег на камни. «Жаль», — пробормотал он. «Ах, как жаль! Не думал я, что это будет так. Хотелось бы под небом, чтобы видеть звезды, а не потолок. Ну чего стоите?» Ответа не последовало. Травник посмотрел на Телли, на Вильяма. Казалось, оба силятся увидеть что-то за его спиной. Затем вдруг лица у обоих разом вытянулись, а Барт вдобавок охнул и попятился. Увидели. Жуга вздохнул и посмотрел наверх. Темнота сгущалась. Высоко над головой Жуга увидел два мерцающих овала. Словно в стенке кратера пробили два окна. А через миг он понял, что глядит ни в какие не в окна, а в глаза невероятно старого, огромного дракона. Черного настолько, что тьма вокруг него казалась серой. Взгляд застилала пелена, в ушах шумело. Ему казалось, что он кружится, парит над серебром драконьих глаз, что поднимается все выше, выше, выше. Травник медленно проваливался в небытие. Послышался протяжный долгий вздох и шелест чешуи. Затем глаза приблизились, и темнота обрела очертания исполинской черной головы. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Будто дракон прочищал свое огромное горло после многолетнего молчания. Жаркое дыхание чувствовалось даже в дымной духоте пещеры. Источник лавы в глубине провала глухо рокотал. Некоторое время властелин пещеры молча созерцал своих гостей, затем приблизился, кроша когтями камни. Бесконечные извивы его тела уходили в темноту. «Я вижу вас», — проговорил он наконец. «А значит, вы пришли». Голос дракона заполнил пещеру. Гулкий, низкий, он, казалось, проникал в каждый ее уголок. Дракон шепелявил. Окончания некоторых слов звучали архаично, но речь его была вполне понятна и ясна. В провале грохнуло. Язык слепого пламени взлетел над краем ямы и исчез. Вдоль узкого карниза пронеслась удушливая жаркая волна. Рик пискнул и встопорщил крылья, удерживая равновесие. Тил выпустил из пальцев руку травника и выпрямился. «Настало время завершать игру», — сказал он. Вильям не решился заговорить. Черный дракон неторопливо смерил взглядом Рика, перевел взгляд на Жугу. Исполинская голова едва заметно качнулась. «Настало время», — сказал он, словно прислушиваясь к собственным словам. «Да, настало. Хоть жизнь дракона — вечная игра, полет сквозь время и миры, всему когда-то настает свой срок. Да, настает свой срок». «Ты проиграл», — напомнил Тил и указал при этом на доску перед собой. «Твои фигуры далеко, остались только лис и пешка. Делай ход. Последний ход, дракон, и мы закончим наш поединок». «Да», — признал дракон, — «я проиграл. Анаринья Квелува. Что ж, так тому и быть. И хорошо. Лирима Яэ». «Хорошо есть». «Хорошо?» — с недоумением нахмурился Вильям. «Что значит «хорошо»? Ты хочешь сказать, что это эльфийская игрушка?» «Эльфийская игрушка?» — повторил дракон, переводя на барда взгляд своих сверкающих, как лампы, глаз. «Рррр, поэт! Не думаешь же ты, что я здесь просто развлекался? Неужели ты не догадался, для чего на свете существуют сны дракона?» «Сны дракона?» — тупо переспросил тот. «Да, драконовы сны. Та штука, что лежит сейчас перед тобой, та вещь, которую эльфы переняли много тысяч лет назад и пользовались ею как игрой. Как, по-твоему, зачем она нужна?» Вильям, который так внезапно оказался в центре разговора, замешкался. Черный дракон терпеливо ожидал ответа. Бард покосился на лежащего Жугу, на Рика, на дощечку Айнарды под ногами, и вдруг его осенило. «Испытание», — проговорил он. «Это было испытание. Я прав?» «Да, поэт», — сказал дракон. «Да, да». «Но тогда зачем? Зачем все это было нужно? Объясни». «Затем, что для таких, как мы, весь мир — одна огромная доска, а люди в ней — фигуры, и не только люди. И я не мог оставить все это, кому попало. Айнарда — кровь земли, драконовы сны. Я много сотен лет ждал, когда появится достойный преемник. Три моих противника погибли, проиграв, пока не появились вы. Это я открыл проход для тебя, осенний луч, чтобы вы попали в этот мир. И старая доска в доме Рудольфа тоже не была случайностью. И тот, кто зовет себя Жугой, не зря пришел в тот город». «Все случайности мира. Не слишком ли много ты на себя берешь?» «Когда идет игра, случайностей не существует», — спокойно произнес дракон. «Все предопределено. Ваши встречи, разлуки и даже имя Тил, которое ты взял, чтобы зваться им среди людей, ты выбрал не случайно. Ведь на высоком наречии это значит конец». «Я его не выбирал», — отрывисто ответил Тил. Голос его подрагивал от еле сдерживаемого гнева. «Да и язык Эльдар не мой язык. Но пусть даже так, шансы были слишком неравны. Ты оставил Рику только 5 фигурок. Если ты так поступал со всеми, то не мудрено, что ты выигрывал. Где твоя доска? Покажи мне ее». «Зачем?» — с недоумением сказал дракон. «Что мне доска? Каждый играет столькими фигурками, скольких он в силах удержать в голове. Зато я убедился. Ученик талантливее меня. Он одаренный мастер. Это хорошо. Теперь я спокоен». Дракон умолк и пару долгих минут смотрел вглубь пропасти на пляшущий вдоль трещин каменный огонь. Горячий вздох опять пронесся по пещере. «Да, я устал», — сказал он. «Мой путь лежит дальше, но я стал тяжел и стар. Мне не подняться на крыло. Огонь, который грел меня, слабеет. Подступают холода, и только здесь, в пещере, я еще могу почувствовать тепло. Тепло, которое меня согреет, станет мной, когда наступит срок моей последней линьки. Ну, хватит! Фареа Яалуме!» Довольно болтовни. Не выдержал Телли. «Наш друг умирает. Мы можем потерять его, если вовремя не выберемся отсюда. Ты можешь нам помочь?» «Жизнь!» Словно бы не слыша их, пробормотал дракон, и в голосе его не прозвучал вопрос. «Что жизнь?» «Всего лишь навсего один из снов. Теряют больше иногда». «Ах, значит, сон!» Вдруг вскинулся Вильям и шагнул вперед. «А ты? Ты сам-то не боишься умереть, раз проиграл? Уйти и больше никогда не быть?» «Быть или не быть?» Задумчиво проговорил дракон. «Да, это вопрос. Нет, умереть не страшно. Умереть — уснуть. И тоже видеть сны, быть может. Сны о великой нескончаемой игре, где только вечность — правило. Драконы — существа вне мира и вне времени. Что время для того, кто может жить века? Я много странствовал. Я был в таких мирах, которых вам не увидеть никогда. Я знаю тех, кто сотворил мир и ушел. Я видел тех, кто уходил потом. И я смотрел им вслед и думал, что когда-нибудь и я уйду за ними вслед. Нет, Барт, я не боюсь смерти. Умереть — значит уйти и стать легендой». «А Бог?» — растерянно спросил Вильям. «А как же Бог?» «А Бога я не видел». Воцарилась тишина. «Рик выиграл», — сказал Тил. «Он вправе требовать награду». «Да». После недолгой паузы последовал ответ. «Да». «Калассилья Наркелион Анасну Лауре Алассия». Луч умирающего солнца в золоте листвы. «Он может требовать ее». Водовороты серебра драконьих глаз придвинулись к лежащему на камне Рику. «Чего ты хочешь?» Несколько мгновений два дракона молча смотрели друг на друга. Затем Рик сделал шаг к травнику, присел на все четыре лапы и осторожно, хоть и неуклюже, подтолкнул носом неподвижное тело. Поднял голову. «Ты уверен?» — спросил старый дракон. «Да!» Выпрямившись, пискнул Рик так громко, что у Вильяма зазвенело в голове. «Карррррр!» — прохрипел задумчиво черный дракон. «Карррррр! Ах, молодость, молодость! Золотое время!» Глаза его подернулись туманом. Он посмотрел на Тила. «Лис все еще на доске?» «Да», — ответил тот, мельком взглянув на доску. «Он здесь». «Странно. Что ж, пусть будет так. Однако знайте, как только вы покинете пещеру и взойдете на корабль, я разрушу эти стены между морем и огнем, и острова не будет. Дракон не может просто так умереть, а я и так слишком долго ждал. Боль и холод снедают меня, а потому поспешите. Пусть лис останется со мной. И ты...» Он повернулся к Рику. «Ты... Рамар Лаурия. Золотые крылья, золотокрылый. Останься тоже». Одно мгновение Телли колебался. «Ты поможешь ему?» «Клянусь своим именем». «А как тебя зовут?» Замирая от собственной наглости, прокричал Вильям. «Скажи, чтобы я знал, кого мне поминать, добром или злом». Глаза дракона повернулись к Барду. Одно большое, долгое, исполненное скрытой силы, мягкое движение, от которого у Вильяма колени задрожали, как кисель. Серебряные искры, шелест чешуи. И нету чувства времени, а только долго, долго. Как весь мир в одном глазу. И гулкий голос в голове. «Зови меня Ньемен». Так сказал дракон. «Ньемен», — задумчиво повторил Вильям, торопливо нагоняя Тила, который уже направился к выходу из пещеры. «Ньемен. Что значит Ньемен, Тил?» «Никто», — отрывисто бросил тот через плечо. «Никто?» Вильям остановился. «Но тогда... тогда почему ты ему веришь?» Тил тяжело вздохнул, но шага не замедлил. «Вильям, это долго объяснять. Драконы никому не открывают своего истинного имени за так. Но мне достаточно того, что он им поклялся. Но ведь... Идем, Вильям, идем. В конце концов, иногда уйти — значит спасти». Телли стоило больших трудов уговорить варягов собраться и отчалить, и стоило еще больших трудов втемяшить Ельмару, что надо отплыть без травника. Сначала тот уперся, ни в какую, скалился. Хватался за топор, но все-таки решился. «В конце концов, ты мне доверяешь или нет?» «Но почему нам непременно надо плыть, не дожидаясь Жуги? Объясни. Я требую, чтобы ты мне объяснил. Эмир, я имею право знать, почему я должен бросить друга». «Потому что это наш последний ход», — устало бросил Тил. «Твой ход, которым завершается игра. Давай же, ну!» «Поверь мне еще один раз!» «Он жив? Скажи мне, жив?» «Да, ранен». «Ох, Жуга, Жуга!» Яростно сказал варяг, сжимая кулаки. «Я прям как чувствовал, что вас не надо отпускать. Связался я с вами с дураками. Как вы его бросили одного, еще и раненого? Тоже мне друзья называются, а?» «С ним Рик». «Невелика подмога». Ельмар сплюнул на песок, растер ногой и огляделся. «Эмир, хоть сам на выручку беги. Сколько у нас осталось времени?» «Вообще не осталось». «Все равно пойду». «Не надо, Ельмар». «Почему не надо? Почему? Зашиби меня, Мьёльнир». «Потому что Рик не вынесет двоих», — сказал негромко Тил. С минуту Ельмар молча размышлял, разглядывая маленького эльфа, затем решился. «Ладно, будь по-твоему. Поверю, если в самом деле так». Он стукнул кулаком о борт и обернулся к берегу. Сложил ладони рупором. «Ребята, все сюда! Сюда, я говорю! Отходим! Рейва, Грюмер, Сигурд, отплываем! Быстро, быстро! Где Винсент? Что значит «за скалой»? Ищите этого обжору! Черт, Рой! Брось этих дурацких куриц! Брось, пока я не заставил тебя их слопать вместе с перьями и потрохами! На воду! Скорей, скорей!» И сам первый спрыгнул в воду и двинулся к кораблю. Шел прилив. Прибой бурлил и пенился меж скал. Темнело. Пока норвеги стаскивали в воду кнор, грузились сами и грузили битых птиц, Барт наскоро пересказал Ельмару события, произошедшие в пещере. «Мальчишки!» — пыхтел варяг сквозь зубы, упираясь в борт плечом. Дно кнора медленно со скрежетом скользило по камням. «Сопляки! Довериться какой-то ящерице!» «Он поклялся своим именем!» «Да будь это хоть сам Нитхёк! Все равно, что если он обманет? Что если не сдержит слово? Что тогда?» Девочка в зеленом платье с неровно срезанным подолом стояла возле мачты и смотрела на вулкан. Телли был рядом, держал ее за руку, повторяя: «Все будет хорошо, вот увидишь». Барт покосился на нее, на Тила, и опустил голову. «Тогда», — ответил он, — «я сам вернусь за ним». «Мы все тогда за ним вернемся», — буркнул Ельмар. «Все вернемся! Зашиби меня, Мьёльнир! И уж тогда этому гаду не поздоровится! Садись за весло!» Весла вспенили воду, закачало. Мореходы вышли за прибойную волну и стали выгребать в океан. Скалы острова Пингвинов, нависавшие над самой головой, постепенно удалялись. Прошло, наверное, никак не меньше 2 часов, прежде чем варяги опустили весла. Ветер стих. Дым от вулкана поднимался вертикально, словно белый столб, и только высоко вверху сгибался кочергой и уходил на север, падая и растекаясь по воде. Похолодало. После получаса напряженного ожидания Ельмар запахнул плотнее куртку и нахмурился. Взгляд его неотрывно был прикован к острову и конусу вулкана, который походил отсюда на большое перевернутое ведро, в котором выломали дно и разожгли костер. «Что он задумал?» — пробормотал он. «А, Тил?» «Кто? Дракон?» — обернулся тот. «Ничего хорошего. Сказал, что разломает стенку между морем и огнем, и все взорвется». «Один и Фрея! Для чего? Он что, с ума сошел? И долго ждать?» «Нет». «Вот как? Тогда на всякий случай отойдем подальше». Однако отойти не удалось. Лишь только весла опустились на воду, началось. Тим Норрелл первый закричал и вскинул руку, указывая на вулкан. В склоне горы образовалась трещина, откуда столбом повалил пар, а через несколько томительных мгновений тишины ударил гром. Ударил так, что все присели и втянули головы. Пар повалил сильнее, скалы стали рушиться, огромные куски камня падали в воду, грохотало непрерывно. Верхушка горы вдруг брызнула осколками, из жерла с ревом и шипением ударил к небу бешеный фонтан огня, камней и пепла. Рвануло сбоку, еще и еще, Кнор закачало на волне, с темнеющего неба на воду, и головы варягов посыпались щебень и камни. «Щиты!» — вскричал Ельмар. «Прикрывайтесь щитами! Рейва, Хельг, Винсент, хватайте ведра, поливайте палубу, а то сгорим!» «Господи боже!» — пробормотал Вильям. «Господи!» «Да поможет нам Ньорд!» — стуча зубами, выдохнул Тим Норрелл. «Эта огненная гора утопит нас живьем! Ельмар, куда ты нас затащил?» Хуфнагель дергал кадыком. Винсент крестился и шептал молитвы. «Дальше надо было отходить», — проговорил невозмутимо Арвидас, раскуривая трубку. Раскурил, поднял щит, встал поустойчивее, замер и прищурился на небо, высматривая, не летит ли камень. Происходящее на острове катастрофа, казалось, мало его интересовало. На острове творилось страшное. Стенки вулкана были непрочны. Толкни где надо, и они обвалятся. А старый дракон умел находить сопряжение скал. Вулкан кипел и клокотал, проваливаясь сам в себя. Весь остров содрогался, уходил под воду. Исполинская гора шла трещинами вдоль и поперек. Кипящая вода в минуты разрывала камень. Пар и огонь сошлись в последней битве. Раскаленные камни разлетались на мили и мили вокруг. Часть северного склона вдруг обрушилась. Наружу вылился поток текучей красноватой лавы и пополз к воде, как мерзкая светящаяся каша. В холодных сумерках вулкан был темен и неистов. Волны расходились от него кругами, одна выше другой. Корабль качала и подбрасывала. Вулкан грохотал и бомбил небеса. Камешки и камни били и шуршали по щитам. Слой пепла на палубе достиг уже 2 дюймов. Штук 5 больших дымящихся булыжников попало в Кнор. На глазах у Вильяма один такой ударил в Ларсов щит. Викинг выругался и перехватил его в другую руку. Мореходы с ужасом смотрели на происходящее. Красные отблески ложились на их лица. «Где же они?» Ельмар напряженно всматривался в черное от пепла небо. «Один, ну где они?» Он обернулся к морякам, окинул взглядом их испуганные, напряженные и злые лица и нахмурился. «Чего расселись?» — рявкнул он, перекрывая грохот извержения. «К Мидгарду в гости захотели! А ну, на весла! Всем грести, а то потонем!» Договорить он не успел. Внезапно часть горы обрушилась совсем, и море хлынуло в образовавшийся пролом широким ледяным потоком. Взрыв ударил по ушам, скалы зашатались и стали медленно заваливаться внутрь. Моряки, разинув рты, смотрели, как гигантский шлейф черного дыма вытянулся над обломками горы, растекся и раскинул два крыла, став издали похожим на чудовищных размеров птицу или на дракона, а затем распался и исчез. Огромная, невероятно долгая волна прошла и схлынула, качнув последний раз корабль норвежцев. Когда же взгляды мореходов опустились, острова пингвинов не существовало. Повсюду расстилалось море. Одна вода и ничего больше. Табула раса. Чистая поверхность. «Кончено!» — сказал Ельмар и яростно сплюнул за борт. Покосился на Вильяма. «Вот и возвращаться некуда. Ну что ж, храбрейший гибнет только раз». Внезапно поднялся ветер. Порывистый, он налетел со всех сторон и закружил, а после на мгновение утих и вскоре ровно, холодно подул с востока. Ельмар тотчас распорядился ставить парус. Белое с полосками полотнище мгновенно стало серым от летящих хлопьев пепла. Тил не мог себя заставить посмотреть в глаза девушки. И сказать не знал чего. Слова не шли. Больно было сознавать, что драконья клятва оказалась ложью. Не захотел он или попросту не смог помочь травнику. Так или иначе, разница была невелика. А Рик... Телли вдруг почувствовал, как рушится вся его выдержка последних дней. И через рассудительную взрослость, с кровью и слезами, пробивается забытый брошенный мальчишка Тил, который просто потерял двоих друзей. «Я слишком человек теперь», — вдруг вспомнил он свои слова, сказанные Ельмару, и чуть не застонал. Что ему стоило заворожить, запутать гнома в сложном ритме боевого танца эльфов, когда одно движение становится опорой для другого, когда трудней остановиться, чем продолжить бой. Но меч был козырем, той силой, с которой нельзя не считаться, и потому вступил в бой травник. Лис. Всего лишь легкая фигура. Тил не смотрел в этот миг на доску, но знал и чувствовал, что воин и ладья побьют дракона без труда. А вот ладья и лис... Останься Телли вместо травника в пещере, и неизвестно, сколько бы еще продолжалась игра. «Не плачь», — прошептал Тил, крепче сжимая в своей руке узкую девичью ладонь. «Не плачь, Лерима. Прекрасная. Мы будем помнить о них. Той нуху айненна и аленде улуме, нен лайту валметет. Они умерли, но мы двое будем скорбеть о них. Ты только, пожалуйста, не плачь». «Я не плачу», — вдруг тихо сказала она. Тил, изумленный, повернулся к ней. Это были первые слова, которые она произнесла. От подступивших слез лицо девочки расплывалось, виделось нерезко, и поэтому Тил не сразу сообразил, что она улыбается. Улыбается и смотрит вверх. Тил на мгновение сосредоточился, вслушался в себя и с изумлением почувствовал, как по его жилам разливается звенящая мелодия драконьей магии. «Не может быть!» Он торопливо вытер слезы, запрокинул голову и острыми эльфийскими глазами разглядел на фоне черных туч золотистую точку. Сердце его пустилось вскачь. «Летят!» Что было силы, вскричал он и засмеялся, полосами размазывая по щекам копоть и слезы. «Ельмар, Вильям, они живы! Глядите, глядите!» Варяги повскакали с мест, забегали по палубе, зашумели, перекрикивая друг дружку. Искринка золота росла и вскоре стала пятнышком, затем огромной птицей и, наконец, приобрела очертания летящего дракона с человеком на спине. Оба, и дракон, и всадник, были с ног до головы перепачканы сажей и копотью. Сверкая красным золотом в закатных лучах, Рик сделал несколько кругов над кораблем, пал вниз и с третьего захода сел на палубу. Корабль качнулся, золотистые крылья в последний раз загребли воздух и сложились. Жуга неловко спрыгнул с драконьего загривка, потрепал Рика по холке, потом нагнулся и принялся отряхивать от пепла куртку и штаны. «Проклятые тучи!» — выругался он, взъерошил волосы рукой и обернулся к выжидательно молчавшим мореходам. «Еле разглядел вас сверху. Ну, чего уставились? Все целы?» «Все!» — несколько ошалело произнес Вильям. Травник улыбнулся. «Вот и хорошо!» А Рик вдруг выгнал шею, развернулся мордой в сторону исчезнувшего острова и гордо, словно бы небрежно, объявил пустому океану. «Мат!» Я не помню, что со мной произошло в драконовой пещере. Очнулся я, когда Рик уже тащил меня к выходу. Я не сразу понял, что со мной случилось. Все искал корабль, порывался бежать. Вокруг все гремело, рушилось, а Рик все ждал, пока я не сообразил, что надо лезть ему на шею. И только я забрался, мы взлетели. Ты не представляешь, как это удивительно, когда летишь. Это... Я не могу пересказать. Это восторг и страх попеременно. А иногда и то, и это разом. Помню, я сперва кричал: «Не так быстро, Рик, не так быстро!» А потом вдруг засмеялся. Мы летели высоко. Из-за туч и пепла я почти ничего внизу не видел. Искал корабль и не мог найти. Я видел, как тонул вулкан, и подумал, что вы погибли. Между прочим, там вверху кошмарный холод, а у меня вся куртка изнутри была в крови. Потом посыпал снег, грязный, вперемешку с пеплом. А Рик все летел, летел. А после я увидел вас. Вернее, это Рик вдруг стал снижаться, а... Постой, да ты, похоже, спишь. Травник умолк, поправил на девочке одеяло, еще немного посидел у изголовья и тихонько перебрался в середину помещения, за стол, где Ельмар, Тил и Орге вели негромкую беседу. Вильям клевал носом над исписанным вдоль и поперек листом пергамента. Арне молчал, обдумывая свой сегодняшний разговор с отцом. Вчера Ельмар распродал оставшиеся бревна, и сегодня весь день на корабль грузили шерсть и провиант, готовясь к дальнему походу. Завидев травника, варяг кивнул ему, подвинулся и наполнил кружку. «Уснула?» «Да», — кивнул Жуга. Пригубил пиво, помолчал. В большом доме Сакнуса царила темнота и тишина. На столе, в светильнике из глины, теплился неяркий огонек. «Когда отплываем?» «Завтра утром. Затемно, пока не рассвело». «Думаешь, дойдем?» «Льдов нет, погода тихая», — хмыкнул Ельмар. «Так отчего бы не дойти? Сидеть тут тоже не резон, сам видишь. Холодов нынче нет особых. Урвем хороший день, потом другой. А там видно будет». Жуга покивал задумчиво, взъерошил волосы рукой. «Да», — пробормотал он, — «теплая зима». Вот и Золтан, помнится, мне то же самое говорил. «Видишь, стало быть, я прав. Дойдем, не сомневайся. Хотя, конечно, будет нелегко». «Да уж точно, легко вам не будет», — вдруг послышалось из-за угла. Все вскинулись и посмотрели в этот угол. Худая невысокая фигура с двумя зонтиками под мышкой выступила из темноты на свет и там остановилась. «Легко не будет, но вы дойдете, может быть». «Олле!» — изумленно выдохнул Жуга. «Ты? Но ведь игра закончилась. Что ты здесь делаешь?» «Закончилась одна игра, начнется новая». «Мы выбросили доску», — торопливо сказал Тил. «О какой игре ты говоришь?» «А Энарда только часть большой игры, в которую играю я», — усмехнулся тот. «А вообще, я пришел попрощаться». «И куда ты теперь?» «Увидим. Есть один мальчишка в Дании. Он любит меня слушать. Может быть, я буду приходить к нему, рассказывать истории. А может быть и нет. Грядут иные времена. На трон взойдет другой король. Вновь запылают грязные костры. Война прокатится по городам. Ячмень осыплется под ветром. И брат пойдет на брата. Голод и страх поднимут народ на борьбу». «Война», — устало повторил Жуга. Провел ладонью по лицу. «Опять война». «Увы, Лис, так заведено». «Когда это случится?» «Не очень скоро», — уклончиво ответил маленький циркач. «Несколько лет мирной жизни вам еще отмерено, так что цените их, особенно ты, Лис». «Почему?» — пристально глядя ему в глаза, спросил Жуга. «Почему я, Олле?» «Вильям вернется в Лондон, где построит свой театр, как задумывал. Ельмар будет плавать, как прежде. Гном уйдет в свои пещеры. Кстати, зрение к нему вернется. А ты? Волшебные мечи не зря меняют своих владельцев. Вот что ты, к примеру, собираешься делать, когда вернешься в город?» «Жить, лечить людей». «А для чего сделан меч?» Взгляд травника сделался растерянным. «Яд ты пламя», — проговорил он. «Я об этом не подумал». «То-то и оно, что не подумал. Пока есть битва и сражения, меч с тобой. Пока с тобою меч, есть битва и сражения. Одно не ходит без другого. Так что же мне, бросить Хрис? Пусть ищет нового хозяина». «И как ты думаешь, кого он после этого найдет?» — усмехнулся Олле. «Вот так, дорогуша». «Не называй меня дорогуша». «Хорошо, лапочка, не буду». «Не называй меня лапочкой!» — рявкнул Жуга, побагровев. Девчушка беспокойно зашевелилась на лежанке, но не проснулась. Жуга осекся и умолк. «Ага!» — глубокомысленно сказал циркач. «Ага. Значит, и лапочкой нельзя». «Нет». «А душка?» «Нет». «А симпопусик?» «Нет». «А Фридрих?» Травник поперхнулся, будто его стукнули по голове, и ошарашенно заморгал. «Почему Фридрих?» Наконец осторожно спросил он. «А что, хорошее имя. У моего приятеля собаку звали Фридрих». Некоторое время травник молчал. «К чему ты клонишь, Олле?» Наконец проговорил он. «Я не понимаю». «Не понимаешь? Странно. Сам ты бесишься, когда тебя зовут не теми именами, а ее, — он указал на девочку, — все время называешь как попало. Наверное, хватит, а? Что тебе стоит с твоим даром угадать ее имя? Давай же, ну?» «Ну хватит», — оборвал его Жуга, покраснев до корней волос. «Хватит, я все понял, не дурак. Наверное, ты прав, я попробую». «А все-таки ехидина же ты. Нет, чтоб по-простому объяснить». «А по-простому неинтересно. Поторопись, она сейчас проснется». «Знаю, замолчи». Жуга несколько раз глубоко вздохнул, так что заныла рана на боку, закрыл глаза, сосредоточился и соскользнул во тьму, в черный котел без дна и крышки, туда, где в сумраке небытия рождались сны, слова и имена. Туда, где спятивший циркач плясал свой танец на канате, натянутом над океаном снов. Туда, где из осколков черного льда выложено слово «вечность». Во глубину той бездны, что облюбовали для себя драконы, чтобы видеть свои драконовы сны. Обрыв, провал, скольжение в темноте. Сознание сквозило, мысли разбегались, стоило огромного труда сосредоточить взгляд. Темные фигуры, огоньки, вуаль тумана вдалеке. Жуга медленно двигался мимо чужих сознаний и мыслей, мимо шороха пустых или, наоборот, ужасно важных слов, мимо пугающей и великой прекрасности молчания. «Оглянись, оглянись!» Фигура циркача скользила рядом. Длинное лицо смеялось. «Помнишь меня?» Даже здесь канатоходец оставался верен себе. Жуга хотел рассердиться на него и не сумел. Впервые он был не один. Впервые у него здесь был попутчик. И терять его ужасно не хотелось. «Что ты здесь делаешь?» «Что-что?» — хихикнул тот. «Живу я здесь. Иди за мной». Как зонтики, под мышками у Олли вдруг раскрылись два крыла. Худое тело вытянулось, запестрело ромбами. Циркач, похожий на громадную неряшливую птицу, заскользил вперед. Туда, где в пелене тумана проступали очертания темной грани бытия и матово мерцали огоньки. Травник подавил желание сжаться в комок, сосредоточился и, замирая от собственной смелости, последовал за ним. Догнал. «Где мы, Олли?» «Что это такое?» Олли оглянулся. «Ты не знаешь?» «Я бывал здесь, но откуда мне знать? Что это за место?» «Бездна, лис. Гинунгагап, первоисточник, грань, драконьи сны. Здесь обитают сны? Не только. Сделай шаг, и телом тоже будешь здесь. Здесь переход, и мы летим, и нет преград, пока все спят, пока мы снимся. Но берегись! Здесь есть свои левиафаны и кракены, свои акулы и нарвалы. Только зазеваешься — съедят. Ты видишь эти искорки на грани? Вон те шарики огня. То сны людей. Они способны лишь ходить по краю и боятся оторваться. Их пугает глубина. Но рано или поздно им придется оторваться и уйти. И где-то среди них та девочка. Ищи ее, пока она во сне. Ищи. Зеленым светят женщины, мужчины — красным. Смеешься? Я не различаю цвета. Ах да, тогда прислушайся к звучанию и поймешь. Не бойся, будь смелее, лисенок. Ощути свою силу снов дракона. Имя здесь, оно другое. Не похожие на все прежние, ни Кай, ни Герта и ни Хансен. Где? Какое? Где? Ты должен сам найти. Нельзя всю жизнь ходить по краю, если знаешь, как летать. Это нечестно. Угадывай. Травник двигался, летел, кружился вдоль спирали времени, вглядывался в пляшущие огоньки и чувствовал, как вверх, к затылку, поднимается колючий холодок понимания. Здесь были устье и исток, но не только. Здесь была дверь, грань перехода. Сны людей лишь чуточку касались этой стороны. Жуга угадывал здесь имена и черпал силы для заклятий. Аннабель угадывала будущее. Вильям выискивал сюжеты своих пьес. Канатоходец Олли жил и странствовал в безумии снов. Высокие эльфы прокладывали пути для своих белых кораблей. Боги пользовались ею, чтобы уйти навсегда, и лишь драконы здесь отваживались играть. Не существовало никаких ключей дракона. Рик сам был ключом. Жуга и Олли. Олли и Жуга. Две тени в стране снов. Чью спальню осеняли ныне два крыла? Кому приснился в эту ночь кошмар? Кто видел сладкий сон? Кто умер навсегда? Цепочка ярких блесток уходила в темноту. «А что там? Дальше, Олли. Там, за пеленой. Дальше? Дальше я не ходил. Эй, вот она, поторопись». Жуга замедлил бег. Теплая искорка приблизилась, легла в ладонь, замерцала. Травник наклонился, ощутил тепло. Сон был непрочен, пламя трепетало. Там, снаружи, девочка вот-вот должна была проснуться. Он вслушивался, перебирал слова, созвучья слов, обрывки, буквы, звуки, немоту, пока вдруг не возникло имя. Огонек тянул за собой, сознание возвращалось. Удивление, любопытство, страх. Травник неудержимо выпадал в реальность. Тени накатили и сомкнулись. Свет погас. Обрыв. Провал. «Нелли!» — выдохнул Жуга. Он поднял веки и тотчас столкнулся взглядом с широко раскрытыми глазами девочки. «Ты Нелли?» «Да», — просто ответила она. «Почему ты раньше этого не говорила?» «Я не знала». Она потопилась и провела рукой по одеялу. «Пока ты мне не сказал». Глаза девчушки, карие, глубокого и темного янтарного оттенка, смотрели мягко и доверчиво. У травника защемило сердце. Какие у Герты были глаза? Какие? Он не помнил. Ельмар и Арна переглянулись. Гном многозначительно хмыкнул. «Хорошее имя», — помолчав, сказал Тил. «Мне нравится». «За это надо выпить». Ельмар встал и потянулся за кувшином. «Выпили». «Раз уж ты нарек ее этим именем», — сказал варяг, поворотившись к травнику. «Так подари ей что-нибудь. Обычай как-никак, сам понимаешь». «Я знаю, но ведь у меня сейчас ничего нет. Хоть рубашку снимай». «Ойли!» — прищурился Олли и погрозил ему зонтиком. «А ну, загляни в свой карман. Загляни, загляни. Да не в этот, в левый». Жуга послушно сунул руку в глубину кармана и, к своему немалому удивлению, нащупал что-то гладкое и твердое. Вытащил. То была маленькая фигурка белой пешки Саенарды, про которую он совсем забыл. Травник с какой-то беспомощностью покачал ее на ладони и поставил посередине стола. Некоторое время царила тишина. Когда же взгляды всех пятерых оторвались от костяной фигурки, канатоходца в доме уже не было.